Глава первая. Осенний лес, завораживающий своей пустотой, вел в неизвестном направлении мужчину средних лет, внешний вид которого создавал отрицательное мнение о нем. Грязная, нестиранная, порванная в нескольких местах одежда говорила о многодневной эксплуатации ее без смены. Густая борода и изредка поседевшие волосы также сообщали о долгом отсутствии бритвенных принадлежностей путешественника. О мрачности своих похождений он записывал в свой дневник, почему-то рассчитывая, что когда-нибудь его прочитают. Шаг за шагом мужчина двигался вперед, но ноша за плечами была довольно тяжелой и не давала возможности ускориться. Мысли о том, что нужно скинуть часть груза, он отвергал мгновенно, ведь предметы и еда в потертом походном рюкзаке были необходимы для выживания в этих суровых условиях. Помимо основных минусов кочевого образа жизни, присутствовал и отрицательный эффект психологического характера, связанный с долгим отсутствием общения с живыми людьми. Этот навязчивый формат постоянного одиночества подавлял эмоциональный настрой и накладывал свой отпечаток на положение дел. Но все было бы гораздо печальнее, если бы не два безмолвных попутчика. Словно небольшая банда, они на протяжении долгого времени искали припасы и провизию для своего выживания. По этому поводу мужчина сделал заметку в своем дневнике. «Временами мне кажется, будто их не существует, будто я их сам придумал, дабы облегчить участь одиночества, незримо преследующую меня на протяжении многих лет. Но, к сожалению, или скорее к счастью, они реальны. Я в этом убеждался неоднократно и готов заверить самого себя в этом факте. Каждый раз их чутье выручает. Если бы не мои друзья, возможно, я был бы уже трупом». Так как имен у сопровождающих не было, мужчина дал им простые клички — пес и кот. Верные спутники были всегда рядом, или, по крайней мере, в зоне слышимости хозяина. После целого дня пеших путешествий наступил вечер, ознаменовав привал и долгожданный прием пищи. Опасность разведения костра в небольшой степени присутствовала из-за возможности обнаружить себя, но риск замерзнуть в эту ночь был более вероятен, поэтому сбор сухих веток не занял много времени, и вскоре троица наслаждалась скромным ужином возле разведенного огня. По окончанию трапезы мужчина прилег напротив пламени и в наступивший ностальгический момент достал дневник, чтобы окунуть свое сознание в прошлое. Жизнь до трагических событий была куда привлекательнее, чем сейчас. Но с годами воспоминания только меркнут, и пока память о былых временах еще держалась в голове, он записывал ее, параллельно не забывая оставлять заметки о настоящем. Вскоре он уснул и, просыпаясь каждый час, подкладывал ранее заготовленный сухостой для поддержания тепла. Вставать так часто его уже не затрудняло, ведь это выработалось в привычку из-за постоянного чувства опасности. С восходом солнца необходимо продолжать путь, так как оставаться в этом неудачном месте не имело никакого смысла. Ориентируясь по компасу, они продолжали движение на запад, и вдруг пес замер, показывая всем видом о странных звуках неподалеку. Кот тоже застыл в сию секунду, а сам хозяин питомцев присел, дабы не раскрыть себя, и после нескольких мгновений тишины резко повернул голову на кота, а затем указал взглядом на самое высокое дерево поблизости. Мелкий зверь, не раздумывая, как скалолаз, залез на нужную точку, а после, вглядываясь вдали и не смыкая взор, анализировал происходящее в зоне видимости. Просидев на суку некоторое время, он слез и сел напротив хозяина, смотря ему в глаза. Тот, в свою очередь, протянул вперед два кулака, и кот коснулся лапой одной сомкнутой ладони из двух. Мужчина резким движением распрямил пальцы одной руки и потом вновь зажал их в кулак, при этом убрав вторую за спину. Мелкий прикоснулся повторно, что заставило мужчину вытащить указательный палец на той же руке, но животное тронуло лапой второй раз, и уже два пальца были в прямом положении. Пес в это время вел наблюдение за окружающей местностью, а кот третий и окончательный раз коснулся руки хозяина, после чего вернул морду в обратное положение, вглядываясь в лицо напротив. «Восемь», — сказал мужчина тихим, хрипящим голосом, понимая о возможном увеличении этого числа при более детальном обзоре. Путешественник достал из рюкзака револьвер для осмотра на наличие патронов. Барабан был полон, но на всякий случай он пересыпал остаток запаса пуль в карман на липучке. Оставив зверей позади себя, он выдвинулся на разведку для более полной визуализации картины. Несколько человек бродило возле странного объекта посреди леса. Это рукотворное строение напоминало всем своим видом старый обычный сарай. Но что он тут мог делать? На созерцание неуместного объекта ушло несколько секунд, а вот позиции будущих оппонентов заслуживали большего внимания, внешний вид которых оказался гораздо хуже самого наблюдающего. «Где же остальные?» — шептал он, выглядывая из укрытия. И в это самое мгновение звук сломанных веток был услышан вблизи от путешественника. Необходимость затаиться в этот самый момент была вынужденной мерой и приведена в действие, иначе шанс вовлечься в неподготовленный бой увеличивался. Но момент, как оказалось, был уже упущен, так как неизвестный находился слишком близко. Как только внимание того оказалось отвлечено на сторонний шум, путешественник резко встал на ноги и со всех ног бросился бежать в его сторону. Неизвестный лишь успел громко крикнуть перед тем, как получить рукояткой оружия по голове, отчего он рухнул на землю без сознания. Мужчине же необходимо было скрыться с места, и лучше бы вместе с молодым человеком, имевшим наглость приблизиться к наблюдательному посту. На вид, при сложившихся условиях, парню было около 14 лет, но если его омыть и дать чистую одежду, окажется, что ему примерно 11. Спустя несколько минут кисти неизвестного были связаны между собой, обхватывая ствол небольшого дерева всей длиной, и, будучи развернутым лицом к лесу в удаленном месте, он начал приходить в себя, мыча от боли, и тут же прекратил издавать звуки, услышав вблизи рычание пса, идущего на него. Глаза его широко раскрылись от испуга, упираясь ногами в рыхлую землю, он попытался встать, но все было тщетно. Поскользнувшись, он вновь оказался сидящим на земле. «Ты же понимаешь его намерения?» — спросил мужчина у парня, при этом указывая на пса, и тут же продолжил. «Я вижу, что ты еще способен распознать опасность. Возможно, ты еще не потерял умение вести диалог. Ну же, скажи что-нибудь». Ответа на поставленное предложение не последовало. «Сколько тебе лет? Ты достаточно молод. Видимо, твое рождение произошло после пандемии, но как это возможно? Говори!» Взяв крепко, резким движением за плечи и с угрожающей интонацией, сказал мужчина. Пес повторно зарычал вместе с последним агрессивным словом своего хозяина. Единственное, что впоследствии смог произнести молодой человек, это гласные звуки вперемешку с согласными буквами. Но при этом они были несовместимы, их звучание было бессмысленно. Возникало чувство, что его жизнедеятельность была ограничена поиском еды и несколькими необходимыми функциями организма. Выходит, что вся его группа — это инстинктивно собранный прайд из людей. «Возможно, с приходом немыслимого ужаса, творившимся в начале анархии человеческих цивилизаций, он был еще в утробе. Только так я могу объяснить его малые годы, никак не вяжущиеся с современным миром», — смотря на парня, думал путешественник. «И что мне с тобой делать? Пес, рано или поздно нам придется выживать за счет поедания человечины. Может, все-таки ты первый?» Рядом сидящий кот ехидно обронил взгляд на пса. Тот, зарычав уже с другой, более мягкой интонацией, покинул поле общения с некой обидой. «Ну ладно». Мужчина оторвал листок бумаги из малого блокнота и написал на нем же маркером слово «обречен», после чего приклеил ко лбу связанного, не обращая внимания на его истошный крик. А затем вся троица направилась в сторону загадочного объекта. Остановившись на том же самом месте, где и произошла стычка с молодым человеком, мужчина со свойственным ему тембром голоса произнес слова своим попутчикам. «Все как обычно. Пёс и кот свернули в другое направление, а сам путешественник взял в руку револьвер и без секунды сомнения вышел на одну огневую линию с блуждающим человеком. Вскоре прозвучало два выстрела, попадание которых лишило жизни первую жертву. Несколько ближайших свидетелей неопознанного шума незамедлительно явились в приблизительное место выстрелов, впоследствии чего также получили посмертельные пули. На четыре выстрела пришлось три бездыханных тела. Зрительно проверяя поверженных на признаки жизни, мужчина помнил об опустошенном барабане, но на случай внезапного нападения у него всегда имелся нож в специальной кобуре без застежек, о котором он никогда не забывал. Не замечая вблизи опасности, адекватным решением было перезарядиться, что он и начал делать, достав из кармана боеприпасы. В один момент тело, лежащее рядом с путешественником, рефлекторно дернулось, напугав его, из-за чего он выронил несколько патронов возле того же тела, прямо в небольшую лужу крови. Сам мужчина немного разбирался в разных направлениях науки, читая разнообразную литературу и имея много свободного времени. Поэтому он понимал, несмотря на прекращение активной мозговой деятельности, некоторые участки нервной системы продолжают работать. Вследствие закономерно наблюдать сокращение мышц. Присев, дабы подобрать патроны, он краем уха слышит подступающий шорох из-за кустов и вместе с этим недовольное рычание, явно издаваемое человеком. Чтобы оставаться незаметным, путешественник тут же замирает. Складывалось впечатление, будто дикий зверь охотится на него. Но, несмотря на отрицательное желание быть замеченным, дабы избежать рукопашного боя с двухметровым амбалом, держащего в руке трухлявый ствол обломанного дерева, он все равно оказался намеченной целью. Успев закинуть только пару пуль в барабан, скиталец попытался направить оружие на гневную мишень, но тут же получил удар деревянным стволом в область груди, отчего сук рассыпался на множество щепок, а сам путешественник отлетел в сторону, выронив револьвер. Последующая борьба в нижнем партере была заведомо проигрышной. Единственное преимущество было в интеллекте, из-за которого путешественник оказывал довольно упорное сопротивление более массивному оппоненту. В конце концов, хозяин питомцев подобрал близлежащий камень и нанес несколько ударов в висок острой кромкой небольшого булыжника, отчего соперник потерял контроль и был повален на спину. Для добивания мужчина залез на него сверху, взяв тот же камень двумя руками, и произвел еще несколько ударов, размозжив черепную коробку. Тяжело вздыхая, он встал с соперника, оглядываясь по сторонам в поиске новых нападающих. И тут, в 50 футов от себя, замечает, как женщина подбирает оружие, загадочно разглядывая его. Держа в руке револьвер, она всем видом давала понять, что не имеет представления о владении данным устройством, но тем не менее, копируя поведение недавнего владельца, она направила дуло с несвойственным положением кисти в его сторону, а затем инстинктивно нажала на спусковой крючок. Неожиданно для путешественника, и тем более для самой женщины, прозвучал выстрел. Медленный взгляд мужчины вниз обозначал невероятное попадание лихой пули в него. Кровь просочилась сквозь одежду и медленно поползла вниз. Обронив взор обратно на стрелка, он видит, как пес в мгновение ока в прыжке сносит женщину с ног, вгрызаясь ей в шею смертельной хваткой. Глава вторая. 11 лет назад. «Джеймс, я сделал тебя заместителем несколько лет назад не для того, чтобы ты бездействовал. Прими, наконец-то, меры. Придумай, как его уговорить. Добейся подписи долбанного договора». Мое отделение по креативному вылизыванию чужих задниц собрало огромное досье. Мы знаем все его хобби. Знаем о его связях в политической сфере, его влияние на определенных лиц из бизнес-среды, но при всех доводах во имя убеждения через третьих лиц общие темы для сближения в сторону дружеских отношений с нашей организацией он отвергает. Даже звали его, давнего, проверенного временем знакомого, чтобы тот поддержал нашего специалиста в условиях принимаемых бумаг. Он отказывается от всех бонусов и просит поменять несколько пунктов в договоре, но ты... Ты против. Единственное, что мы не пробовали, Это шантаж. Ну так в чем дело? Дело в том, что если он проигнорирует и это, я сяду, а мне, как ты понимаешь, не хочется попасть в тюрьму из-за подобного абсурда. Насколько я помню, ты возглавляешь отдел партнерского менеджмента, а не то, что ты сказал. Будь серьезней. Пойми меня, у тебя нет той мертвой хватки, что была в начале твоей безоблачной карьеры. И чем дальше ты продвигаешься по этой грёбаной лестнице, тем меньших успехов добиваешься, а людей, кстати говоря, на твое место с более пылким нравом достаточно. В общем, тебе 2 дня, или ты лишаешься должности. Ты понял меня? Суровый начальник Джеймса дал ясно понять, что эти бумаги важны как никогда, а также, что не стоит злоупотреблять достижениями прошлых лет. Большие деньги, которые крутились в обороте данной компании, делали свое дело и изменяли характер многих работников старшего звена. Но на руководителя Джеймса это повлияло в значительной степени. После повышения в должности он стал алчной личностью, старавшимся овладеть большим капиталом фирмы для перспективного роста в данной организации. В былые времена они часто проводили время вместе, отдыхали, тусовались, понимали саркастичный юмор друг друга. За каких-то 4 года работы в бизнес-центре все изменилось. Дружеские отношения стали деловыми, и о каких-либо посиделках в баре можно было позабыть. Такое продажное поведение раздражало Джеймса. Но по определенным причинам приходилось терпеть подобные вещи и сдерживать свое возмущение когда-то равному во всех направлениях коллеге. После выхода из кабинета Джеймс дал команду своему секретарю договориться об очередной встрече с тем самым инвестором, и дабы он точно пообедал с ним, применил обман в виде уступок в некоторых пунктах договора. В скором времени рабочий день подошел к концу, и парень направился в родной дом, который находился в частном секторе и, имея 2 этажа жилой площади, был довольно шикарным, не уступая по богатому экстерьеру блестящим. Джеймс снял обувь и направился в комнату, встретив по пути жену. Ее разочарованный взгляд, направленный в тест на беременность, уже говорил об отрицательной попытке завести ребенка. «Мы будем пытаться дальше», — сказал Джеймс. «Хватит пытаться. Завтра идем сдавать анализы. Я уже записалась». «У меня завтра много дел», — поднимая глаза, сказал он, и, увидев строгий взгляд супруги, моментально сменил заключительные слова в предложение. «Но я найду время, обещаю». Несмотря на молодой возраст обоих членов семьи, жена Джеймса безумно хотела родить здорового ребенка, а потенциальный отец не видел проблемы откладывать пополнение семьи на более поздний срок. Но волей судьбы у них были осложнения в этом направлении. На следующий день, в момент прибытия Джеймса на работу, секретарь сообщает о переносе делового обеда на ранний срок из-за срочных обстоятельств, то есть диалог должен состояться в утреннее время, к чему он был явно не готов. Молодой специалист рассчитывал додумать стратегию переговоров в начале рабочей смены, а после явиться в указанную точку в нужный период времени уже готовым к значимому событию, но перенос оказался неожиданным, и выбора, кроме как прийти неподготовленным на место встречи, не было. Ресторан, имевший репутацию одного из самых дорогих и престижных в городе, открыл двери для первого посещения Джеймса. Дизайн помещения не давал оглядеть зал полностью, и спустя пару минут хождения по завораживающим VIP-залам он заметил того самого инвестора за столом из дорогих блюд. Подойдя ближе, тот заговорил. «Присаживайся. Так как мы уже знакомы, можно сразу приступить к конструктивному диалогу», — сказал серьезным голосом деловой и достаточно почетного возраста инвестор. «Согласен». «Хорошо. Я слушаю тебя». «Дело в том, что мое руководство не согласно на уступки». «Так почему ты сидишь напротив меня?» «Я рассчитывал придумать что-то до обеда, но перенос встречи лишил меня этой возможности». «Вот как. Получается, ты пришел ко мне ни с чем и попросил организовать нашу встречу просто так? Не отвечай, я не хочу слышать глупых оправданий. Мое время стоит достаточно дорого. Ты в курсе?» Упирая локоть в дужку богато оформленного кресла и указывая на Джеймса пальцем, сказал он. «Я понимаю, и постараюсь объяснить сложившуюся ситуацию. Ну ладно, попробуй. Мне дали 2 суток на то, чтобы уговорить вас на согласие взаимовыгодного пакета бумаг, и сегодняшний день — крайний срок. Стой, стой, стой! Это что, розыгрыш? Наигранно, оборачиваясь по сторонам, спросил бизнесмен. Кто? Кто надо мной хочет посмеяться? Сэр, это не розыгрыш. Тогда ты должен понимать, что твои проблемы меня абсолютно не волнуют. Усвоил? Джеймс покачал головой, дав понять, что ему ясен выговор опытного собеседника. Повисшая пауза в диалоге не успела пересечь минутный рубеж, как инвестор выдал другой, абсолютно не вяжущийся с бизнесом вопрос, параллельно вкушая сытный завтрак. «Слышал, ты купил участок далеко за пределами города». «Откуда вы знаете?» «Я должен понимать, с кем общаюсь. Тем более, вы же наводите справки обо мне. Значит, и я вправе поступать таким же образом. Бизнес, молодой человек, сравним с мафией. Только вместо трупов остаются банкроты. Коим я скоро и окажусь. У тебя есть еще несколько минут, чтобы собственные слова не подтвердились окончательно. Наверное, самое оптимистическое, что можно предложить на нашем внутреннем рынке... Стоп, стоп, так не пойдет. Вы издеваетесь? «Нет, просто ты не ответил на предыдущий вопрос». «Да, я действительно купил участок по относительно недорогой цене». «И что там собираешься строить?» «Строительство модернового ранчо идет довольно долго из-за труднодоступности места и, соответственно, стоимости». «Зачем оно тебе?» «Проводить там время, дабы избежать ежедневной суеты. Плюс там божественная природа». Густой еловый лес на границе с каньоном. Очень красиво. Я бы позвал вас, но это убежище лишь для меня и моей семьи. Прекрасно. Мне говорили, что ты довольно талантливый молодой человек. И если не брать во внимание сегодняшний момент, то меня бы убедили в этом. Но, тем не менее, я чувствую в тебе потенциал. И поэтому дам шанс убедить меня в обратном мнении о тебе. Значит так. «Скажи то, что я хочу услышать». Джеймс задумался на мгновение, понимая провал переговоров и последствия от них. Терять уже было нечего. Это и повлияло на окончательное высказывание. «Эта сделка является чистой воды спекуляцией, и кроме как оттока капитала из вашей фирмы, по большей части ни к чему не приведет». «Знаешь, я как раз это и хотел услышать. Хочешь знать, что будет дальше?» — улыбаясь, спросил он. «У меня есть об этом представление. Тебя уволят, и ты, возможно, попросишься ко мне на работу. Но я тебя не возьму. Предатели мне не нужны». Вытирая салфеткой уголок рта, говорил инвестор, после чего продолжил. «А вот честные слова, произнесенные тобой от безысходности, вызывают у меня чувство благодарности, поэтому...» Он подзывает 2 щелчками пальцев человека с кейсом, открывает его прямо с рук подчиненного, при этом продолжая говорить. «Знаешь, для чего я перенес нашу встречу?» «Боюсь даже предположить. До полудня сегодня я хотел прибыть в твою уже бывшую корпорацию для подписания всех необходимых бумаг, соглашаясь со всеми подпунктами. Но, как видишь, ты спас мой бюджет от частичного разорения, поэтому в знак столь великодушного поступка с твоей стороны я возмещу твои будущие издержки с помощью этой пачки денег». Инвестор после быстрого пересчета кинул на стол толстенную пачку 100-долларовых купюр прямо к сидящему за этим же столом ошарашенному Джеймсу. Проглотив язык, тот не смог произнести ни слова, в отличие от продолжающего говорить бизнесмена. «Проведи хорошо время. Отдохни. Дострой свой новый дом. И не забудь подыскать другую работу, пока не закончились эти деньги». Уходя, произнес почетного возраста мужчина. Джеймс сидел за столом для богатых особ. На нем лежало большое количество денег крупного номинала, а двоякое чувство относительно сказанных слов засело глубоко в душу. По прибытии на рабочее место он намеренно утаил итоги переговоров, а своему секретарю дал команду о неразглашении собственного нахождения. В закрытом изнутри кабинете Джеймс размышлял о будущем, о следующих шагах после признания в провале долгожданной сделки, и когда решение было определено, он вдруг вспомнил об обещанном жене приеме к доктору. Никого не предупреждая, парень умчался в намеченный пункт назначения. Заметно нервничая при этом, медленно передвигаясь из стороны в сторону, супруга ожидала мужа у входа в кабинет. Время приема поджимало, но Джеймс успел в самый последний момент, подкравшись к Клэр из-за спины. «Ты с ума сошел! Так и до инфаркта недалеко!» Придя в себя после испуга, выговорилась она. «Дорогая, я хочу тебе кое-что сказать». «Ты время видел? Мы уже опаздываем!» Постучав в дверь, они зашли внутрь для забора крови и предоставления остальных анализов. По исходу некоторого периода времени все было сделано, и вскоре они отправились домой. Уже в машине она поинтересовалась. «И что у тебя за новость?» «Думаю, меня завтра уволят». «Вот это новость! А почему довольный блеск в глазах?» «Наконец-то появится свободное время». «Это хорошо, конечно, но новую работу пора уже искать сейчас». «Согласен», — улыбаясь, сказал Джеймс, в преддверии удивить жену оставленным презентом в ресторане через некоторое время. «Как оказывается, ты сильно не любил свое место заместителя?» — увидев загадочную улыбку мужа, сказала жена и после паузы продолжила. «И еще, раз появилось свободное время, не забудь заехать к матери. Ты давно у нее не был». «Я обязательно навещу ее». Явно «доброе утро» направила Джеймса за вещами на бывшее место работы, где крики руководителя никак не терзали его моральное состояние, а наоборот, имели некую приятную посредственность для ушей. Истерика шефа была явно не наигранной, ведь благодаря провальным переговорам он потерял ценного инвестора и упал в грязь лицом уже перед вышестоящим руководством. Собрав вещи, Джеймс отдал заранее подготовленный документ об увольнении и навсегда удалился из перечня сотрудников данного бизнес-центра, так и не сказав ни слова. Следующим пунктом назначения было учреждение для людей с болезнью Альцгеймера. Там Джеймсу предстояла морально тяжелая встреча с человеком, давшим ему жизнь. К сожалению, беседа не была продуктивной из-за особенностей болезни. Тем не менее, мама Джеймса, на удивление врачей, еще узнавала родное дитя. После общения персонал данной организации попросил оплатить продление содержания, на что он без сомнения дал деньги на более долгий срок. Страдания родного человека сильно выматывают, поэтому лучший способ отвлечения от неприятных раздумий — это заняться трудовой деятельностью, а именно продолжить строительство дома мечты. Закупив нужные товары для достройки любимого ранчо, Джеймс запланировал их возведение на завтрашний день. Эта поэтапная достройка некоторых структур жизнедеятельности своего проекта считалась необходимостью для комфортного проживания в дальнейшем. По прошествии суток солнечные батареи были установлены и готовы к эксплуатации. Их мощности с лихвой хватало для обеспечения скромного жилища нужным объемом энергии. Ну а система дождевого сбора воды для технических нужд была выше всех похвал. Джеймсу не терпелось рассказать о своих достижениях супруге, и по наступлении вечернего времени суток он вернулся домой, довольный, но при этом изрядно уставший. Уже в проеме входной двери он услышал плач жены, который прекратился после стука от закрытия. Предполагаемая причина практически мгновенно подтвердилась. «Что случилось?» «А как ты сам думаешь? Анализы. Я получила результаты». Джеймс потянулся, дабы обнять и успокоить свою возлюбленную, но та остановила его со словами: «Ты бесплоден, Джеймс. Ты понимаешь?» «Чёрт. Хотя подожди, это же возможно лечится. Я пройду курс, и будет всё в порядке». «Нет, не будет». «Ты меня пугаешь. В твоей крови нашли признаки вирусного заболевания, которым ты когда-то болел. Если тебе всё ещё интересно, его название — паротит». Это самое ужасное состояние, в котором находился Джеймс за всю свою жизнь. Ощущение было такое, будто тяжелый пресс упал и прижал с обеих сторон, не давая дышать. Голова слегка закружилась, а лицо тут же побледнело. Последующие ссоры с супругой не утихали долгое время, выжимая из обоих остатки эмоциональной уравновешенности. Вся совместная жизнь, все сокровенное, что было достигнуто за годы супружеской жизни, резко пошло под откос. Конец семейного быта неминуемо близился к завершающей ступени отношений двух молодых людей, и единственным выходом из постоянных разбирательств оставалось съехать от супруги. С течением времени это привело к суду и разделу имущества, а посещение судебных тяжб стало неотъемлемой частью жизни обоих. И вот, перед окончательной отправкой вещей на ранчо, он решил заехать в медицинский центр для пожилых граждан. По приезду Джеймс обратил внимание на ресепшн, где стояла непривычно длинная очередь из желающих отправить своих родственников на лечение в это солидное медицинское учреждение. После идентификации он прошел в следующий коридор, где также находилось большое количество пациентов, распределенных по палатам. Проходящая мимо медсестра подошла к Джеймсу с вопросом: «Вы кого-то ищете? Могу ли я чем помочь?» «Думаю, что нет». «Если же вопросы все-таки возникнут, обращайтесь к медперсоналу по месту пребывания». Как только она продемонстрировала дежурную улыбку после вежливого общения и собралась уходить, Джеймс не сдержал любопытства. «Скажите, чем обусловлен такой наплыв пациентов?» «Честно говоря, руководство тоже задается тем же вопросом, и ответов пока нет». «И сколько это продолжается?» «Около недели мы работаем в режиме чрезвычайности. Самое странное, что подобное творится не только у нас, а везде. Везде люди почтенного возраста страдают от проблем с памятью. Есть даже зафиксированные случаи с подобными эффектами у молодых людей, чей иммунитет ослаблен по той или иной причине». «И что это значит?» «Боюсь, я сболтнула лишнего и должна предупредить, что это всего лишь слухи, обсуждаемые между обслуживающим персоналом. Мы работаем по полторы смены, видимо, усталость сказывается, поэтому не стоит уделять много внимания моим словам. У вас будут еще вопросы?» «Спасибо, девушка. Я уже напуган, и у меня еще больше вопросов, на которые я не хочу знать ответы». «Понимая усталость собеседника», — ответил Джеймс с долей сарказма. Добравшись до нужной палаты, он присел рядом со своей матерью, рассказывая о позитивных новостях, не имеющих логической принадлежности к нему. Джеймс говорил и шутил, не дожидаясь ответов, лишь изредка прерываясь на секунды безмолвия, в моменты, которые, как казались ему, желаемые для комментариев матери. И в конце монолога, слегка приглушив тон, он все-таки решается поднять волнующую тему. «Я тобой очень горжусь. Но совсем недавно я узнал о болезни детства, которая коренным образом повлияла на мою жизнь. Так вот, знай, я тебя не виню. Просто хочу сказать, что ты не виновата. Так сложилась судьба, и пускай так и будет». Санитарка, нахождение которой было обязательно в палате из нескольких человек, занималась уходом за пациентами, лишь на время выходя из комнаты для частного общения родственников. Но в данный момент она не покинула пределы палаты, видимо, была увлечена рабочим процессом. А самому Джеймсу было без разницы на присутствие незнакомых персон. Он никогда не был под влиянием чужого мнения и редко считался с ним. Тем не менее, санитарка услышала краем уха беседу постороннего человека и, чувствуя недосказанность жизненной темы, вмешалась. «Парень, ты извини меня, но она тебе уже не ответит». «Почему вы вмешиваетесь?» — спокойно ответил он. «Перед тем, как потерять дар речи, она в полубредовом состоянии много говорила о сыне, видимо, это вы, и чуть реже произносила имя Клэр. Я предполагаю, что это ваша вторая половинка. Так вот, молодой человек, знай, в пылу последних изречений она порой испытывала стыд. И раз я услышала ваши слова о болезни, то несложно сложить все факторы воедино и понять причину беспокойства вашей матери. Поэтому я передаю вам смысл ее слов, которые отчасти несли скорбь о недосказанности к любимому человеку, и если она слышала бы нас, то была бы благодарна за возможность донести свои мысли. Еще раз извините за то, что встряла». «Нет, нет, это я прошу прощения, что так строго заговорил с вами. Вы сделали все правильно, когда вмешались. Эти слова для меня действительно важны, и я благодарю вас за них». «Прекрасно. Теперь мне стоит отлучиться», — улыбаясь, сказала женщина почтенного возраста. «В этом нет необходимости. Я уже собираюсь уходить». После чего Джеймс наклонился к уху матери и шепотом произнес: Надеюсь, ты слышала все. Люблю тебя». Вскоре парень прибыл в дом мечты, вынул раскладное кресло из машины и поставил его напротив каньона. Затем взял бутылку крепкого алкоголя, сел в удобное кресло, всматриваясь в окружающий пейзаж, и, грустно вздыхая, он как бы сам у себя спрашивал: «Может ли быть еще хуже?» Глава третья. К счастью, случайное попадание из револьвера оказалось несмертельным. Пуля прошла на вылет через трапециевидную мышцу выше ключицы, но без должной обработки сохранялась возможность заражения крови. Разобравшись с обидчиком, пес подбежал к путешественнику в отчаянном желании помочь, руководствуясь еще не исчезнувшим инстинктом вылизывать раны. Он намеревался оказать таким способом услугу хозяину, но тот оттолкнул его, завидев окровавленную пасть. Вскоре на пригорке появился кот, и как только мужчина его заметил, он приказным тоном сказал: «Стой на стреме! А ты, пес, слушай! Такая большая толпа околачивается здесь не просто так. Тут, видимо, есть чем поживиться, и, возможно, здесь есть медикаменты. Медикаменты — это чем лечат раны?» — показывая на окровавленный участок, говорил путешественник, после чего продолжал: «Времени у нас мало. Ты сзади страхуешь. Готов? Вперед!» Мужчина зарядил в подобранное оружие остатки боезапаса и в ускоренном темпе направился в сторону странного сооружения. Пес бежал в 16 футах от хозяина, прикрывая тыл. Приближаясь к эпицентру заинтересованности, путешественник продолжил отстреливать блуждающих. Две новые цели были повержены, а для третьей он приготовил острый нож. Не имея никакой тактики боя, соперник бросился с разбегу на свою жертву. Мужчине пришлось лишь отойти в сторону и произвести удар ножом в спину. От боли противник упал на оба колена. После чего путешественник легким движением руки перерезал горло оппонента, зайдя со спины. Собственное выживание было приоритетным. Для этого нужно было действовать быстро и уверенно. Вскоре мужчина зашел в тот самый небольшой сарай посреди леса, обнаружив металлический вход в бункер. Будучи в неком замешательстве, он простоял в легком оцепенении несколько секунд, так как уже видел подобное сооружение, вот только с закрытой дверью. Боль в плече подгоняла его на героические подвиги ради собственного спасения. Отбросив взгляд на окружающее пространство, где на стенах загнивающих досок висело несколько предметов сельскохозяйственной утвари, он решает спуститься внутрь. Внизу, на лестнице, путешественник видит, как со злобным настроем к нему поднимается очередной блуждающий. Мгновенный удар ножом в бок и последующий удар ногой сносит нападающего обратно вниз. Падая, он разбрызгивает кровью на ступени, по которым в спешке спускается путешественник. Поскользнувшись на одной из капель умирающего, мужчина сразу хватается за поручень, забыв на секунду про раненное плечо, но в этот самый момент оно о себе напомнило жуткой болью из-за неаккуратного хвата. «Чёрт, как же больно! Пёс!» — подозвал путешественник. Питомец через короткий промежуток времени уже стоял над входом в бункер. «Давай вниз! И подзови кота!» Пёс протяжно залаял, и мелкий практически моментально с невозмутимым взглядом появился рядом. «Теперь ты со мной, а пес вниз на разведку. Если будет опасность, бегом обратно, ты понял? А теперь пошел!» Мужчина вновь поднялся ко входу и повернул запорный вентиль, закрыв вход с обратной стороны. Уже находясь внизу, он оказался во входном участке обеззараживания, где по всему периметру висел полиэтилен и специализированные брызговики. Обратив внимание на схему бункера, висевшую рядом, путешественник произнес: «Это чертов лабиринт!» — возмутился он, увидев 17 комнат и смежных помещений, не считая коридоров. Неожиданно залаял пес, и, судя по грубой тональности голоса, рядом находился враг. Мужчина ринулся на шум, где пес злобно рычал на пытавшегося его поймать человека. «Эй!» — тот обернулся. «Он тебе не ровня!» — сказал хозяин пса. Блуждающий напоследок смахнул монитор со стола в животное и быстрым шагом направился на подзывающего. В момент, когда руки врага почти схватили голову путешественника, спокойно стоявшего в дверном проеме, он произвел быстрый удар ножом снизу, проткнув подбородок соперника. После точного удара холодным оружием слышались лишь предсмертные всхлипывания раненого. «Комната с медицинским оборудованием», — вынув нож с характерным звуком, сказал он и продолжил. «Вовремя! Пёс, продолжай осматривать помещение!» Путешественник сел на удобный стул, предварительно приготовив нужные медикаменты, и так как пёс не выдавал признаков агрессии, принялся обрабатывать рану. После обеззараживания быстро переметал её, а затем отправился исследовать помещение. Бардак, творящийся здесь, говорил о долгом проживании блуждающих в этих стенах. Разбитая техника, всевозможный мусор, фекалии, а также два недавних трупа портили запах и восприятие столь актуального убежища. В целом картина была не из приятных, но перетерпеть одну ночь в таком визуальном хаосе вполне реально. А чтобы здесь осесть на большее время, в первую очередь необходимо убедиться в наличии съедобных припасов, а после избавиться от всего, что имеет неприятный смрад. Все трое осматривали комнату за комнатой. Здесь было где разгуляться. Медицинский отсек, кухня, несколько спальных помещений, игровая, комната для совещания, комната релаксации, три помещения для разного рода научной деятельности. В это число входил медицинский архив, лаборатория и библиотека с книгами и видеоуроками. Один отсек был закрыт кодовым замком, открытие которого не представлялось возможным. И самая главная комната, комната хранения продовольствия, была найдена прямо за кухней. Разнообразием она не блистала, но консервированной еды здесь было в достатке. Набив животы, хозяин питомцев кое-что вспомнил. «Рюкзак! Я забыл чёртов рюкзак на улице! Ладно, отложим до завтра вместе с уборкой нашего нового дома». Вести короткую беседу с животными путешественник привык и уже не представлял себя без ярких изречений после стрессовых ситуаций. Безответная же реакция для него стала нормой довольно давно и никак не влияла на дальнейшее поведение. Спустя час безделья мужчина решает походить ещё и вскоре в одном из дальних помещений обнаруживает бензиновый генератор в соседстве с основным блоком питания. Вливание топлива вполне может вдохнуть в него жизнь, а в ответ он давал бы энергию, питающую основные устройства бункера. Владея минимальными знаниями электрика, скиталец вновь бросил взгляд на пакет проводов высокой мощности, проходящие поодаль от второстепенного источника электричества и идущие из обшивки самого бункера. Последующие действия подтвердили вывод о том, что в данном убежище присутствуют два независимых друг от друга источника питания, обеспечивающие приемлемые условия жизни в этом строении. Восстановив разобранную ранее обшивку, мужчина сделал окончательное заключение о внешнем источнике энергии. К сожалению, он практически был отрезан от бункера неизвестным способом, и ограниченной мощности еле хватало лишь на аварийное освещение. О его точном нахождении путешественник не имел понятия. И если даже узнать местонахождение для проработки нужного объема энергии, то это, вероятно, приведет к плачевному результату, так как мужчина не владеет навыками профессионального электрика. Тем не менее, он испытал положительные эмоции при нахождении данного генератора. «Неплохо, неплохо. А есть ли топливо?» — вслух спрашивал он у себя, заглядывая в бочки. Три бочки, заполненные до отказа, находились среди двух десятков опустошенных, что, несомненно, прибавляло оптимизма новому хозяину секретного сооружения. На следующий день на весь бункер играла безумно веселая музыка. Собирая весь хлам возле входной лестницы, мужчина ритмично пританцовывал, несмотря ни на что. Пес сидел возле складируемого мусора и вилял хвостом в такт композиции. Кот же находился совсем рядом, на возвышенности, с неординарным изумлением оба наблюдали за действиями своего временно беспечного хозяина. А тот, будто не замечая, что волочит труп, который оставлял за собой кровавый след, продолжал наслаждаться позитивной музыкой. Вся хозяйственная деятельность длилась вплоть до наступления вечера. И вот, наконец-то, уборочные дела были завершены, кровь, отходы разного рода, остатки жизнедеятельности и сами трупы были убраны. Всё, что имело неприятный запах, было аккуратно сокрыто под листвой и ветками в глухом лесу. После короткого отдыха наступило время любопытства. Путешественник присоединил исправный монитор к внутренней сети и запустил его. Среди множества папок и файлов он обнаруживает видеозаписи и приходит к выводу, что необходим просмотр по очередности. В первом видеофрагменте явилось лицо симпатичной девушки, судя по всему, она имела какую-то должность и являлась молодым специалистом бункера. Ее абсолютно белый халат медицинского работника подтверждал это. На заднем фоне виднелась часть потолка, а по небольшому отрезку задней стены в кадре можно понять, что это помещение архива, где хранилась вся документация, как в цифровом формате, так и в бумажном. В силу небрежного обращения блуждающих, в ней сохранилась лишь малая часть из всего того, что накопилось за долгое присутствие ученых. Также путешественник заметил отличие от большинства пользователей веб-камер. Она не была прикреплена на монитор, а стояла прямо на столе, позволяя захватывать движения проходящих мимо людей на большей дистанции. Начало первой записи как раз совпало с одним из таких моментов. Мужчина в белом халате был обращен спиной к камере и лицом к небольшому шкафу для документов. Перебирая содержимое, он услышал приветственные слова девушки и тут же решил выйти из кадра, поняв неуместность своего нахождения при записи. «Всем привет! Это первая запись!» С явно позитивным настроем обратилась бескорыстно улыбающаяся девушка. «И первый вопрос, который возникает и у нас, и у вас в голове — для чего этот видеодневник? Отвечу сразу. Так в обязательном порядке распорядилось наше многоуважаемое руководство. И сразу перейдем ко второму этапу — это знакомство. Несмотря на то, что я девушка, все зовут меня Боб». Она резко переходит на шепот, при этом не переставая говорить. «Это потому, что я самое главное...» «По видеозаписям», — поднимая указательный палец вверх, гордо сказала она. «Второго нашего персонажа, видимо, из-за дружбы со мной, зовут Патрик. После распределения мы работали в паре некоторое время, за которое успели сдружиться. У нас также есть скучный гений, Сид, очень нудный парень, и в то же время подающий надежды специалист. Дальше у нас тот, кого я должна была представить первым. Это наш научный руководитель, мистер, да». Слегка засмеявшись, сказала Боб и продолжала. «Просто, мистер, вам не послышалось. С фантазией, как видите, у нас так себе. Все мы работаем по его указанию, и, если честно, это самый адекватный среди нас. Видимо, поэтому он и начальник. Также есть у нас и вторая девочка, все ее называют Сэнди, самая младшая среди нас. Она довольно способный ассистент и готова справиться с любой работой во благо карьерного роста. Среди почетных жителей сего сооружения имеется и человек небольшого роста. Его мы прозвали Платон. Он дико обижается и злится, когда его так называют. Наверное, потому что понимает о пасхальном значении своего прозвища. Это основной состав нашей научной группы. Но у нас есть еще техник Себастьян, так мы называем его. И наш строгий блюститель порядка Грета. Ей абсолютно все без разницы, кроме внутренней чистоты данного объекта. Поясню на всякий случай, что все имена вымышлены. Угадайте, почему? Так распорядилось наше многоуважаемое руководство. Повышенная секретность объекта, и ничего с этим не поделаешь. Большинство из нас переживает за близких и родственников, а не там, наверху. Мы же здесь. И ни они, и ни мы не знаем, сколько пробудем под землей. Это наш третий день на данном месте. До этого мы обустраивались и свыкались с мыслями о подземном бытии. В целом, психологическое состояние всех жильцов я оцениваю как удовлетворительное. На этом, думаю, все. Следующая запись ровно через месяц. Глава 4. 9 лет назад. Почти 2 года жизни в одиночестве. В этом виновата не меланхолия от постоянных разочарований в отношениях с людьми, которые окружали Джеймса всю его сознательную жизнь. И даже не невозможная продажа построенного ранчо, а скорее понравившийся образ отшельника заставил прожить долгое время, дистанцируясь от социальной прослойки под названием «общество». Вначале такая жизнь пугала. Она казалась сложной и даже невозможной. Но спустя определенный период времени Джеймс разобрался и обрел понимание собственных чувств. Ведь, как оказалось, это то, чего он хотел на самом деле — жить, не обращая внимания на предрассудки. Он испытывал необходимость стереть ту грань, которую люди называют течением времени, и из-за которой ставили ограничения себе же, загоняя в рамки актуальных дел при этом упуская фактор наслаждения самой жизнью. Выбросив из дома все часы и сжигая единственный календарь в костре возле дома, он проматывал все размышления касательно личного прозрения, параллельно представляя, что бы он сам думал про того, кого посещают подобные мысли. Не выдержав состязания себя настоящего и себя прошлого, Джеймс медленно произнес слова вслух. «Психолог. Мне нужен чертов психолог». Смотря с ироничным взглядом прямо на пламя огня, подмечал самого себя. Тем не менее, по какому-то неконтролируемому бунту мыслей Джеймсу приходилось вспоминать прошлое, и такие судьбоносные моменты, как развод, а также последующие судебные разбирательства, которые запечатлелись в его голове на долгое время. Последствия от бюрократических изысканий произошли таким образом, что большая часть имущества отходила от жене Джеймса, но дальнейшие переговоры немного подкорректировали раздел собственности. В итоге бывший муж и бывшая супруга сошлись на том, что ему достанется ранчо мечты, который он строил в первую очередь для отдыха, а не для постоянного проживания. А бывшей супруге отошел частный дом в пригороде. Остальное они делили, исходя из постановления. И вот однажды раздался звонок спутникового телефона. Это была бывшая супруга, с которой перерыв в общении составлял больше года. Джеймс настороженно нажал кнопку приема вызова. «Да, я слушаю». «Джеймс, до меня дошли слухи, что медицинский центр закрывают». «И что?» «Где будет жить твоя мама? Я за нее переживаю». «Клэр, она умерла. Я тебе присылал письмо о похоронах». «Что? Я не знала, честно. Почему ты мне не позвонил?» «Мы развелись, теперь мы приходимся никем друг другу. Но, зная твое отношение к моей матери, я отправил письмо с датой и местом похорон». «Видимо, оно не дошло. Извини, что напомнила о грустном». «Ничего страшного, я свыкся. Ты звонила только из-за этого?» «Так-то да, но я еще хотела узнать, жив ли ты вообще?» «Со мной все в порядке». «Ты так и не продал свою ранчо?» «Нет, пока не испытываю в этом нужды. У меня есть дела, так что, если у тебя нет вопросов, думаю, пора прощаться». «Хорошо, Джеймс, пока». «Пока, Клэр». Спустя несколько дней у Джеймса заканчивался припас питьевой воды. Это означало, что от поездки в пригород никуда не деться. По прибытии в магазин он обратил внимание на продавца. Мужчина лет 50, худощавого телосложения, внимательно смотрел телевизор, подвешенный в углу, и, наблюдая за показываемой картинкой, открыв рот, он будто не замечал происходящее вокруг. Джеймс подошел вплотную к стойке и увидел на экране сплошные помехи, а сам мужчина продолжал всматриваться. «Кларк! Кларк! Да что такое? Я просто задумался. Почини телевизор». «Обязательно. Обязательно посмотрю, что с ним. Мне как всегда». «Что?» «Фильтры на систему для обратного осмоса. 10 штук». «Хорошо». Покопавшись в кладовой неподалеку, он продолжил. «Нашел, вот, держи». Джеймс оплатил покупку и, оглядываясь назад в сторону стеклянной витрины, задал вопрос. «Слушай, Кларк, народу на улице маловато. Может, что случилось?» «Не обращай внимания, последнее время здесь безлюдно», поворачивая голову обратно на неработающий телевизор, сказал продавец. «Я смотрю, ты занят, не буду отвлекать». «Да, пока, Джек. Подожди-ка, я приезжаю к тебе раз в 3 месяца уже 2 года, а ты впервые называешь меня другим именем». «Перепутал, бывает». «И все же, как меня зовут?» Мужчина начал про себя перебирать буквы, пытаясь вспомнить имя настойчивого клиента, и в конце концов раздражительно выкрикнул. «Да не знаю я твоего имени!» «Джеймс. Меня зовут Джеймс». «Какая разница, Джек или Джеймс?» — уже бубня говорил продавец. «Чёрт, что за народ? Дай мне еще 10 таких же. Вдруг ты окончательно отупеешь». Джеймс последнее время был раздражителен при общении с не слишком образованными людьми из пригорода. Даже освоение медитации не спасало его нервные клетки от посредственности к его просьбам. Вскоре он вышел из магазина и сразу сел в пикап, набитый припасами для собственного пользования. Закрыв глаза, отшельник попытался представить лазурный берег с успокаивающим морским прибоем. Но негодование было настолько очевидным, что не позволило сдержать эмоции, так же, как и педаль сцепления. Он тронулся с оглушительным визгом, оставляя след от покрышек на асфальте. «Я абсолютно не соскучился по людям», — подумал Джеймс. Чтобы отвлечься от очередного приступа нервозности, он принял решение отправиться в лесную местность для охоты на дикого зверя. Там свежий еловый воздух, в совокупности со стремлением уделить все свое внимание процессу ловли добычи, заставлял кардинально менять вектор мышления, тем самым позволяя позабыть о насущных проблемах. Но пока отшельник добирался до пункта назначения, его голову обуревали воспоминания последних моментов общения с большинством из людей за минувшее время, диалог с которыми был необходим по причине хозяйственных обстоятельств. Джеймса всегда сводила с ума одна мысль, что по какой-то неведомой причине его намерения не понимают сельские и городские жители, они постоянно теряли нити разговора при диалоге с ним. Само собой, это доставляло массу неудобств, а также способствовало дополнительной привязанности к собственному единению. Разблокировав сейф, Джеймс схватил ружье и пешим выдвинулся к разведанной ранее территории, где уже проводил результативные выстрелы по дикой живности леса. Чувство охотника и первобытный страх жертвы добавляло изюминку в однообразное времяпрепровождение одинокого жильца, страждущего убить не только дичь, но и большое количество свободного времени. С наступлением темноты охотник вернулся в дом с добычей в виде голубого тетерева, который вполне вкусен при правильном приготовлении. Но на изготовление блюда не оставалось времени. Подготовив тушу к последующей заморозке, он приступил к приему пищи из более цивилизованных ингредиентов, после чего занялся чтением познавательной литературы. Интерес к знаниям и духовному просвещению всегда интриговали Джеймса. Такие знания лишний раз напоминали, что любое приятное событие имеет свойство заканчиваться. Но продлить некоторые моменты можно с помощью обычного исчисления, которым он занялся в связи с высокой заинтересованностью жизнью в подобных условиях. К разнообразным хобби и увлечениям прибавился фетиш запасливости. Нетерпимая зависимость от цивилизации заставляла быть его рачительным, и поэтому, делая очередную покупку, Джеймс брал больше положенной нормы и складировал излишки в закрытом сарае. Неспешный ритм жизни вынуждал забывать о навязчивом течении времени, собственно, к чему Джеймс и стремился. Таким образом, не посещая город, он терял счет дат, проведенных в отшельничестве. И вот одним прекрасным днем раздался телефонный звонок. «Привет, Джеймс!» Это была бывшая супруга со слегка волнующимся голосом. Сам отшельник периодически задавался вопросом, зачем ему нужен телефон, ведь кроме редчайших звонков прежней жены и некоторых налоговых служб ему никто не звонил. Но одновременно с этой мыслью он понимал, что существует вероятность возникновения критических ситуаций, особенно в подобном образе жизни, поэтому каждый раз отвергал глупую идею о ненадобности доступа к связи. «Слушаю, Клэр. У меня к тебе небольшая просьба. Ты сможешь приехать?» «Зачем?» «Я на время переезжаю к сестре по срочным обстоятельствам, и нужно будет присмотреть за домом. Ты знаешь, что мои родственники живут далеко, поэтому я обращаюсь к тебе». «А что станет с домом, если он останется без присмотра?» «Ты телевизор вообще смотришь?» «У меня его нет». «Короче, ты сможешь приехать или нет?» «У меня на завтра никаких дел не запланировано, так что да, я смогу приехать. Послушай, сколько прошло времени после нашего последнего общения?» «Тебе зачем это?» «Простое любопытство». «Ты какой-то странный. С тобой все в порядке?» «Да я в норме, просто... просто я не пользуюсь календарем». «Даже так? Ну ладно. Если честно, я точно не помню, но если примерно, то где-то около полгода назад». «Чёрт возьми, время летит так быстро». «И не говори». С пренебрегающей поддержкой вздохнула она и продолжила. «Ну что, до завтра?» «Да, увидимся». На следующий день Джеймс приехал в дом к бывшей жене и, выслушав меры предосторожности по обращению с жилой постройкой, задал интересующий уже несколько минут вопрос с надлежащей мимикой. «Что это за запах?» «Проблемы с канализацией». «А вызывать сантехника разве не вариант?» «Нет, их попросту нет. Джеймс, включи телевизор и послушай новости». «Так, что-то еще хотела сказать». Вдруг Джеймс услышал лай щенка. «Ты завела собаку?» «Ах, да, вот про него и хотела сказать». «Не нужно что-то про него говорить, просто забирай его с собой». «Нет, он останется здесь. Корм на кухне хватит на 2 недели». «Вот черт! И как ты его назвала?» Клэр задумалась, вспоминая имя. «Представляешь, придумала ему кличку и забыла». «Ладно, я без клички справлюсь. Лучше покажи, откуда идет такая вонь». Клэр открыла дверь в туалет, показав источник зловония. Внутри комнаты все было залито по щиколотку водой, которая предназначалась для смыва в унитазе. «И как ты...» «Хотя, ладно, я не хочу знать». Вскоре бывшая супруга села в вызванное заранее такси и направилась в аэропорт для дальнейшей отправки в один из крупнейших городов страны, оставив Джеймса один на один с проблемным домом. Вдобавок остался щенок лабрадора, бело-бежевого оттенка шерсти, мужского пола. Отроду ему было около 5 месяцев, он постоянно играл, заставляя участвовать Джеймса. Но было более важное дело, нежели игры с надоедливым зверьком. На устранение причины неприятного запаха ушел весь день. Вечером же Джеймс взял бутылку легкого алкогольного напитка и направился в гостиную для просмотра телевидения. Переключая новостные каналы один за другим, основной темой которых была борьба с новым патогенным вирусом и сопутствующих недовольствах местных жителей в городах, где был объявлен карантин. При этом затрагивались темы побочных ограничений и добровольной самоизоляции граждан. Мелькали сообщения, что любой город или даже штат может оказаться в зоне, подверженной эпидемии, поэтому к основным службам присоединились и военные. Это говорило о серьезности данного положения дел. «Неужели эта зараза и до нас доберется?» — обращаясь к щенку, сказал Джеймс, сидя на диване. Наутро он решил выйти из дома и по пути в магазин встретил знакомого соседа, подстригающего газон. «О, здравствуйте, мистер Демьян!» — махая рукой давнему соседу, закричал Джеймс. Пожилой мужчина встретил странным взглядом приветливого парня. Создавалось впечатление, будто тот не узнает его, так и, не дождавшись ответной реакции, он продолжил путь. Крайне малое количество людей на улицах беспокоило Джеймса, и даже те, кто встречался, не всегда вели себя адекватно. Вернувшись обратно после покупки необходимого товара, отшельник провел последующий день за телевизором. И в режиме сна, ходьбы и просмотра телевидения прошло еще несколько дней. Внушаясь новостной информацией, он сопоставлял факты с поведением жителей города. Но ничего не складывалось. В сообщениях не говорилось об изменениях касаемо забывчивости, заторможенности речи и слегка агрессивном настрое. Всегда речь шла о большинстве случаев скрытого течения болезни и о том, что людям с хорошим иммунитетом ничего не угрожает, просто по возможности нужно было оставаться в домах и минимизировать общение с окружающими. Все события, обозреваемые по телевидению, прошли бы мимо ушей Джеймса, но то, что за время отъезда Клэр ни разу не позвонила, заставило его волноваться по-настоящему. Пугающие репортажи продолжали нагонять атмосферу в голове временного жильца, а попытки дозвониться Клэр терпели неудачу. Отшельник пытался воспринимать всю поступающую информацию, абстрагируясь, поэтому до последнего выполнять указания бывшей супруги по всем пунктам. В эти обязанности входили ежедневные прогулки с псом. Прогуливаясь в очередной раз, от взора Джеймса не ускользнул тот факт, что большинство магазинов закрылись, и люди, их все меньше и меньше. Так как странности продолжались, а длинные гудки телефона Клэр сменились на короткие, единственное желание, крутившееся в голове, было связано с отъездом из города. Перед тем, как отправиться в поездку, он оставил записку на случай возвращения Клэр. Прихватив на поводок пса и положив в багажник оставшийся корм, Джеймс сел за руль и выдвинулся по направлению к ранчо. После выезда из пригорода, где автомобили, как правило, не передвигались с городской частотой и, в особенности, не были замечены в данное время, непосредственный хозяин пса оказался на трассе. И на что первый акцентировал внимание, это то, что дорога была такой же опустошенной, как и при выезде из населенного пункта. Еще совсем недавно по ней передвигалась сотня другая разного рода транспорта, а сейчас, на протяжении часа, Джеймсу попалась лишь пара легковых автомобилей. «Что, черт возьми, происходит?» — держась за руль, проговорил он. Проезжая в очередной раз недалеко от небольшой речки, Джеймс не мог не заметить, что она имеет красный оттенок. Остановив машину, он решает выйти, дабы убедиться в обмане собственного воображения. Но, как оказалось, река действительно имела красный цвет. Наблюдая за течением, он принимает решение двигаться к источнику разлива. Свернув с трассы на второстепенную дорогу, парень продолжил путь и в течение 10 минут периодически оборачивался на покрасневшие воды, текшие по малому руслу. Излишняя обеспокоенность была спровоцирована и тем, что данная местность находилась в относительной близости от его ранчо. И когда оттенок красного приобрел более плотную консистенцию, Джеймс наконец-то замечает несколько открытых фур на обочине без должного присмотра. На всякий случай он вылез из автомобиля и направился для более детальной картины к концу коридора из тяжелых машин. Приближаясь к повороту дороги, он понимает, что ядовитый запах режет нос все сильнее. Как только его внимание оказывается вовлечено в ближайшую низину, где протекает та самая река, он тут же видит гору трупов животных, перевозимых сюда специально для ликвидации. «Господи, что они творят!» Прикрыв нос ладонью, Джеймс поднял взор с целью продолжить идти. Обогнув резкий поворот дороги, он замечает заставу, охраняемую военными. «Стой! Кто идет?» — заикаясь, выкрикнул солдат. «Я гражданский, не стреляйте!» Подняв руки вверх, громко ответил Джеймс. Навстречу вышли два рядовых с автоматами. Подойдя вплотную, один из них заговорил. «Вам сюда нельзя! Объезд нужно делать там!» — показывая пальцем, объяснял он. «В смысле, по трассе?» «Да, вам что-то непонятно!» «Господа, я не знал, что здесь застава, поэтому и поехал этой дорогой, а, приметив фуры, решил пройти пешком». «Слишком много слов, говори короче!» «В смысле?» «Ты тупой!» «Я сказал мало слов, то есть меньше!» «Сэм, он просто не знал, что здесь нет проезда», объяснил второй. «Чем вы здесь занимаетесь?» «Это пункт помощи пострадавшим», будто вспоминая слова, произнес самый нервный из них. «Пострадавших в чем?» «Это военная тайна, и вообще это не твое дело». «Даже так? Ну ладно, а как вы объясните гору мертвых животных в русле?» «Больные животные, они распространяют заразу, понимаешь?» «Я понимаю, но тогда почему ваша застава не на основной дороге?» «Мужик, тебе лучше уйти». «Да, вали отсюда!» «Вы нарушаете мои права, оскорбляя меня». «Какие права? Это секретная операция, тут нет этих, как их, прав». Звук подъезжающей огромной фуры сзади слегка приглушил вопли нервного солдата. Остановившись окончательно, водитель вышел из машины со словами: «Еще партия! Ее туда же! Оставляй здесь! Мы на месте разберемся!» Заглушенный двигатель дал возможность расслышать звуки разных животных: лай собак, визг обезьян, рычание кошачьих и еще множество звуков, издаваемых животными, которые тяжело разобрать в этом кузове хаоса. «Мужики, где тут у вас перекусить можно?» — спросил водитель у военных, стоящих рядом с Джеймсом. «Там, в здании. И передай остальным, что они засиделись. Пускай едут работать». «Что здесь происходит?» — спросил Джеймс у всех стоящих рядом с ним. «Истребление животных», — спокойно ответил водитель. «Это секретное... это... как ее информация?» — закричал второй, запутываясь в словах. «Да какая она секретная! Уже почти полстраны о ней знает». «Можно с вами поговорить наедине?» — обратился Джеймс. «Я есть хочу, но 5 минут могу уделить. Мне больше не надо. уводя в сторону водителя, сказал парень, а затем продолжил интересоваться. «Скажите, откуда вы возите всех животных?» «Зоопарков и приютов». Джеймс удивился, и мужчина тут же понял, что молодой человек не в курсе происходящего, поэтому решил дополнить картину. «Всех животных, и диких, и домашних, обвиняют в распространении какой-то инфекции. Я вот лично жене сказал, чтобы та отдала собаку в приют. Сам понимаешь, для чего. Еще говорят, что скоро эти меры будут принудительными, то есть военным и полицейским разрешат изымать домашних питомцев из семей без их согласия». «Вот это новость. А почему по телевизору об этом ни слова?» «Как я понимаю, чтобы не сеять панику». «И что, даже по лесам будут лазить и обстреливать всех без разбору?» «Наверное. Слушай, я обычный водитель. Мы ездим по штату и собираем всякую живность, а затем привозим сюда. Мне платят за это довольно неплохо, а остальное меня как бы не волнует». «Хорошо, я понял вас. И последний вопрос. Такое творится по всей стране?» «В нескольких штатах точно. Про остальные даже не знаю». «Ясно. Благодарю вас за внимание». «Да не за что. И это, послушай, уезжал бы ты отсюда. Тут солдаты какие-то странные. Мало ли, что им в голову взбредет». «Я как раз собирался уходить, но все равно спасибо за заботу». «Ну давай, парень, удачи». Направившись к личному автомобилю, Джеймса посетила закономерная мысль. Видимо, режим карантина ввели и в этом штате. Поэтому Клэр застряла на границе и не в состоянии вернуться домой. А телефон — вещь ненадежная, разбился или же сломался. Так он оправдывал свои переживания по поводу бывшей супруги. Продолжая размышлять о состоянии некоего забытья, Джеймс открыл дверь пикапа и из-за нее услышал мяуканье котенка. Глава 5. Мужчина покормил своих безмолвных сожителей консервированной тушенкой и, теребя перемотанное плечо, направился за очередной порцией видео из прошлых лет, в котором бывший жилец с периодичностью в месяц описывал выполненные задания и оценивал состояние своих коллег. За некоторое время путешественник просмотрел определенное количество файлов, содержащие в общей сложности год жизни изолированных ученых под землей. И помимо основных тем доклада, Боб затрагивала второстепенные. Она делилась незначительными происшествиями, говорила о переживаниях за родных, о досуге и ненужных достижениях вне научной области. Также она вкратце описывала итоги неизвестных экспериментов. Командный пункт, о расположении которого не говорилось ни слова, давал им распоряжение касательно проводимых работ, после чего они приступили к плану, согласованному на высшем уровне. Ко всему прочему, Боб упомянула про ежегодный сброс продуктов питания и некоторого оборудования с самолета, пополнение которых произошло впервые и совсем недавно. Еще один момент на видео указывал о более точных данных по исследованию, о которых можно узнать лишь за закрытыми дверьми помещения, охраняемым кодовым замком. После этой информации мужчина провел долгое время в раздумьях, изучая все возможные способы взломать дверь. Но все попытки оказались тщетны, и из-за чего пришлось забросить эту идею окончательно. И вот, включая очередное видео, путешественник замечает волнительные эмоции на лице рассказчика. «Привет, это снова Боб. И у меня сегодня неожиданные новости. Мы уже сообщили в центральный отдел об этом, обсудили между собой, и осталось лишь констатировать для видео. Как вы понимаете, мы придерживаемся указания высшего руководства, поэтому ведем необходимую запись для дополнительной отчетности. В общем, наш прелестный участник научной группы под псевдонимом Сэнди беременна, и плоду уже больше 5 месяцев. Это означает, что последующий аборт может принести вред здоровью для жизнерадостного члена коллектива. С этим обстоятельством мы обратились в центр, который принял решение все-таки оказать помощь для необходимой процедуры деторождения. Для этого они вышлют группу, специализирующуюся на подобных мероприятиях. В теории мы и сами способны оказать медицинскую поддержку, но большинство сошлось на мнении, что без определенного опыта на такой риск не стоит идти. присланные же люди с некоторым оборудованием будут обязаны оказать профессиональную помощь при родах без дополнительных опасений. Это было радостной вестью, но если учитывать дальнейшее развитие событий, все понимали, как тяжела и неуместна будет жизнь маленького человечка в этом подземном мире. В целом, все стремятся поддерживать оптимизм в этом вопросе во благо душевного равновесия Сэнди. Она, конечно, волнуется, но скажите, какая женщина не будет переживать при первой беременности? Хочу отметить, что год жизни в замкнутом пространстве дается коллективу нелегко. Каждый из нас испытывает эмоциональную подавленность. И учитывая прогноз грядущего ухудшения ситуации во всем мире, мы понимаем о неизвестном количестве времени, которое предстоит еще провести здесь. Эксперты со стороны штаба предполагают о 10-летнем застое в случае негативного развития событий. Это нас настораживает, порой даже пугает и заставляет заниматься научным процессом с особым рвением. И в связи с этим хочу заверить, что мы не сдаемся и сделаем все возможное во имя спасения сознательной жизни на планете. На этом, думаю, все. Следующая запись ровно через месяц. Путешественник без особого энтузиазма смотрел этот видеодневник, но так как дел, требующих незамедлительного вмешательства, не имелось, он продолжил смотреть в экран, обозревая краткие фрагменты последующих роликов. Если выдавалась интересная информация, он без перемоток выслушивал позитивную интонацию научного сотрудника данного бункера. «Боб на связи, и слету говорю об одной немаловажной особенности, приобретенной за определенный промежуток времени. Не знаю, можно ли выдавать подобную информацию на данном источнике, но все же я решил рискнуть и сообщить об этом. Дело в том, что я чувствую, что начинаю привыкать быть видеоблогером, и это, господа, ужасно, так как ранее я относилась к этому виду досуга, скажем так, второсортно. Но отойдем немного от юмора и перейдем непосредственно к последним событиям, а их случилось не так уж мало. В первую очередь хочется сообщить о прибытии медицинской группы по причине столь долгожданного пополнения нашего научного состава. Эти ребята прилетели на выручку заблаговременно, и, как они уверяют, это обусловлено большой вероятностью родить раньше рекомендуемых сроков из-за так называемых стрессовых условий обитания. Тем не менее, Сэнди довольно жизнерадостна, и её оптимистическому настрою может позавидовать любой из вновь прибывших. Кстати, о Сэнди. Седьмой месяц беременности начал сказываться на ее походке. Немного переваливаясь сбоку на бок и изредка подпирая спину рукой, она не перестает самоиронично улыбаться, что заставляет зарядиться положительными эмоциями ее самой и нас. И вообще всем окружавшим ее заботой уже не терпится понянчиться с будущим претендентом на Нобелевскую премию. Путешественник решил перемотать незначительный кусок видео. Медицинский персонал в составе 4 человек пробудет у нас несколько месяцев. Имена их тоже засекречены, а прозвище я им еще не придумала, так как их прилет состоялся совсем недавно, поэтому при разговоре о них буду упоминать профессии, представленные ими же. Единственная женщина из вновь прибывших имела большой опыт, работая в роддомах нескольких городов по профессии акушер-гинеколог. Молодой парень был ее ассистентом, и он является просто акушером. Также он часто общался со здоровяком, видимо, это были друзья. Сам же великан, на удивление окружающих, оказался анестезиолог-реаниматолог, и крайним в списке был мужчина средних лет, следящим за новорожденным в его первое время пребывания в этом мире. Если не ошибаюсь, его должность называется неонатолог. У этого мужчины добрые глаза, и вообще при первом взгляде на него я поняла, что это во всех смыслах хороший человек. Судя по смешной расцветке и немного иной формы эпидемиологических скафандров, они прибыли из лаборатории другого профиля, но от ответа на этот вопрос, откуда они именно, почему-то решили уйти, обозначив минимальной важностью этот момент. Мужчина с задумчивым видом выключил ролик, всматриваясь со стеклянным взглядом в пустоту, он продолжал о чем-то размышлять. И как только сопоставление фактов обрело ясность, он прохрипел: «Чёрт возьми! Чёрт! Чёрт! Чёрт!» Резко подскочив и прихватив с собой большой нож, он направился к коридору близ выхода, туда, где висели скафандры для выхода из бункера. Рассматривая стандартную экипировку в виде белого прорезиненного комбинезона с обязательным капюшоном того же цвета и прозрачно-округлый щиток для лица, путешественник проводит взгляд до комбинезона оранжевого цвета, напоминающий оттенок формы для заключенных американских тюрем. и верхняя прозрачная часть имела ромбовидный вид для увеличенного обзора. Нижестоящие сапоги не имели значения, поэтому были лишены внимания. Оранжевых эпидемиологических скафандров насчитывалось ровно 4. «Это невозможно», — волнуясь, произнес слова мужчина тихим голосом. Поднявшись по крутым ступенькам, направленным на выход из бункера, мужчина повернул вентиль с соответствующим скрипом, на что не могли не обратить внимания четвероногие сожители. Пёс тревожно залаял, предупреждая об издаваемых звуках, и незамедлительно примчался к месту положения потенциальной угрозы. Через мгновение и кот с важным видом появился вблизи от шерстяного товарища. Всматриваясь в проем открытой двери бункера, в котором они запечатлели спину своего двуногого вожака, пес издал короткий одновременно басистый звук из своей пасти, обозначив тем самым вопросительный момент сложившейся ситуации. Повернув голову в обратном направлении, путешественник в приказном тоне обратился к своим питомцам. «Будьте здесь, я скоро вернусь». Услышанные слова были моментально отвергнуты, и животные направились за взволнованным руководителем сего отряда. «Ах вы, маленькие черти! Переживаете за своего папочку!» Через некоторое время путешественник подсчитывал загнивающие тела, убитые им же. Присутствие четвероногих спутников было обязательным для страховки от нежелательного появления агрессивных созданий. В такие моменты они находились на определенном расстоянии для большего охвата просматриваемой территории. Вскоре, после нехитрых расчетов, было объявлено о количестве тел. 11, значит. Скиталец прекрасно помнил о представленных в первом видео жителей бункера в количестве 8 человек, вновь прибывших 4 и ребенок. О, Господи! Тот мальчишка! Путник быстрым шагом направился к месту, где привязал того к дереву, но прошло несколько дней, и вероятность, что юноша выжил, была минимальна. Через полчаса пути, уже склонившись к бездыханному телу и закрывая веки рукой, он с грустью в голосе проговорил: 12. При всем, уже ставшем привычным, сожаление к убитым блуждающим, мужчина осознавал, будь этот молодой человек или же любой другой живым, ничего бы не изменилось. Ему также пришлось изничтожить противников, так как по своей, ставшей нормой природе, они были агрессорами. Изучая подобное поведение людей после полного охвата всего спектра осложнений при поражении вирусом, он не мог понять точно, как агрессивно настроенные больные люди не нападали на близ находящихся, а те, кто оказывался в этом месте по определенным обстоятельствам впервые, тут же подвергался нападению. Хоть научного объяснения этому не было, все же имелась одна очень интригующая гипотеза, объясняющая данные действия. Однозначно, этот вирус влиял на мозговую деятельность, со временем приводя человека к полной деградации, поэтому увиденное ранее поражало его еще больше. В этих случаях, когда голод доводил до полной потери человечности, некоторые из них подвергали насилию уже знакомых личностей. Сказывалась постоянно усложняющаяся нехватка продовольствия, поэтому каннибализм после потери всех государственных структур среди блуждающих постепенно входил в обиход и в будущем вполне мог поставить заключительную точку на истории человечества. Такой тотальный автогеноцид, как думал сам путешественник, уже был распространен на большей территории страны. Все это население бессмысленно блуждало бок о бок по территориям, известных из жизни до пандемии. И когда все съедобное поблизости заканчивалось, блуждающий либо поедал своих подсознательно знакомых, либо ретировался в другую местность в поисках пищи, где, скорее всего, выходил на других себе подобных агрессоров. Продолжая размышления по формированию гипотезы, путешественник основывался на многих наблюдениях за уже полностью невменяемыми людьми, и если конкретизировать ее дополнительными доводами, то получается, что вирус в действительности охватывал не всю мыслительную часть Homo sapiens, а оставлял некоторые отделы мозга функциональными, что в итоге и влекло за собой момент узнаваемости лиц, имевшие возможность контактировать в последние годы осознанности. Это как раз и объясняло лояльное поведение блуждающих в инстинктивно собранной группе незначительного количества. Конечно же, эта версия могла подвергаться критике со стороны научного сообщества, но скиталец сильно сомневался в вероятность встречи с подобным объединением. Если же такая встреча все-таки состоялась, он бы задал еще один актуальный вопрос касательно развития умственных способностей всей живности, обладающей помимо набора инстинктов изначально встроенным сознанием, которое с появлением вируса начало развиваться прямо противоположно человеческому. Стадии мыслительных процессов людей и животных в эти времена создавали множество поводов для размышления. Скиталец не мог оценить с научной точки зрения, как всемирное отупление человечества можно связать с повышением умственных способностей всех животных, имеющих хоть какой-то более или менее развитый мозг до фатальных событий мирового масштаба. Было ясно одно — во всем виноват этот грёбаный вирус. В связи с этим возникало раздражающее суждение — по поводу того, как люди со всеми научными достижениями и при всей развитости медицины, решавшие эпидемиологические вопросы в глобальном значении, умудрились проиграть войну за выживаемость очередному штамму. Этот вопрос ломал голову путешественнику значительное количество времени в начале его пути, а потом он перестал думать на эту тему, понимая, что такая задача для его среднестатистических мозгов нерешаема. И нет никакого смысла пытаться ее разгадать. После повторного подсчета всех постоянных и временных жителей у себя в голове, мужчина подтвердил свои опасения насчет пропавшего члена группы. Вариантов, как она могла исчезнуть, было несколько. Самый первый, который приходил на ум, ее съели. Либо она заболела чем-то еще и умерла, после чего ее похоронили в неизвестном месте. Либо труп пропавшей находится за той самой пресловутой дверью с кодовым замком. Теперь к загадке с доступом к запрещенной комнате прибавилась еще одна. В этот момент ему действительно не терпелось узнать ответы на поставленные вопросы. Он понимал, что свет на дальнейшее развитие событий судьбы исчезнувшей могут пролить лишь последующие файлы с видео, к просмотру которых путешественник решил приступить сразу после возвращения в подземную обитель. Отринув от тела молодого человека и скорректировав выбранное направление в сторону бункера, скиталец резким движением ринулся вперед и не заметил под ногой сухую ветку. Споткнувшись, он сломал розгу с соответствующим хрустом, а последующая сила притяжения намекнула о том, что он может неаккуратно упасть, из-за чего ему пришлось упереться рукой с забинтованным плечом на ствол крупного дерева. Неожиданная боль пронзила тело мужчины. Уже было непонятно, где находится истинная точка страдания. Практически все тело стонало от последствий попадания лихой пули. Кое-как сдерживаясь от крика, он присел на колено и стиснул челюсть, после чего пробормотал: «Черт, как же больно!» Пес, будто чувствуя состояние хозяина, примчался на выручку. «Ничего, ничего, сейчас доберемся до бункера, и я перевяжу рану», — поглаживая пса, сообщил он. Через несколько секунд путешественник, резко выдохнув, встал и продолжил путь, который занял уже не полчаса, а в полтора раза больше времени из-за болевых ощущений. Добравшись до бункера, он прямиком направился в медицинский отсек, где хирургическими ножницами разрезал слой наложенных бинтов. Отражение в зеркале, перед которым он проделывал все манипуляции по обработке раны, показало нерадужную картину. Воспаленная ткань вокруг ранения сообщила о подкожном гное, который уже сумел оставить след на внутренней стороне бинта. Если не предпринимать меры, то с большой вероятностью это может привести к плачевному исходу. Вскоре путешественник готовился к необходимому надрезу для извлечения гноя и последующего промыва. Немного дрожащая рука заставила его допить остатки виски, хранящиеся для особого момента. Эта анестезия с более чем 40-градусной крепостью неплохо справлялась с волнением, и через несколько минут он уже накладывал новую повязку на повторно обработанную рану. Немного опьяненный организм начинающего хирурга сообщил о том, что необходимо поесть, и перед тем, как приступить к трапезе, нельзя забывать о животных, которые уже находились в ожидании очередной порции. Разделив на три неровные части уже надоевшую всем консервированную тушенку, они приступили к приему пищи. За все это время в мужчине не утихал интерес к судьбе 13-го сотрудника научного коллектива, и после плотного обеда в кухонном отсеке скиталец переместился к единственному рабочему монитору в бункере и, наконец-то, продолжил просмотр. Глава 6. Переключая частоты радио в своем пикапе, Джеймс старательно искал любое упоминание о сегодняшней ситуации в стране или штате. Но те немногие волны, на которых еще вещали, не сообщали никакой информации касательно странных событий последнего времени. В них говорилось о чем угодно, но ни слова о проблемах с памятью у людей, ни слова о проводимых мерах, в том числе про полное истребление всей живности, чья развитая кора головного мозга, включая плащ больших полушарий у рептилий и птиц, имеет место быть. Такое умопомрачительное заключение сделал Джеймс, прочитывая тематические книги и анализируя застывшую в голове картину с огромной кучей мертвых животных в русле небольшой реки, чьи загнивающие морды четко отпечатались в сознании. Также за прошедшее время он посетил единственный постоянный зоопарк в черте ближайшего города и после сложного общения с оставшимися работниками общественного заведения подтвердил свои доводы по поводу вывозимых оттуда определенных животных. Продолжая сидеть в автомобиле с открытой дверью и прислушиваясь к трансляциям дикторов, вещавшим уже далеко неграмотную и плохо поставленную речь, Джеймс услышал мяуканье на стороне. Кот неожиданно запрыгнул на колени, сразу же перешагивая через парня, и сел на соседнем сидении, повторно мяукнув. «Я начинаю жалеть, что забрал тебя с собой», — улыбаясь, сказал Джеймс. «Ты постоянно хочешь есть». Кот медленно моргнул, продолжая настойчиво смотреть на хозяина. «Давай так, если ты дашь мне лапу, как научился это делать пес, то мы сразу же пойдем за кормом». Джеймс протянул ладонь к рядом сидящему представителю семейства кошачьих, но тот не понимал, чего от него хочет этот человек. «А, тогда подождешь». Он отвернулся для прокрутки к следующей радиоволне, и когда четкий сигнал вот-вот был пойманным, кот положил лапу на предплечье Джеймса со встречным и понимающим взглядом. Еще год назад, когда он подобрал чудом спасшегося котенка, цвет шерсти которого еще не был сформирован до окончательного окраса и лишь отчасти выдавал принадлежность его к какой-то породе, он был заведомо принят парнем в первую очередь из-за беспочвенных мер по устранению, вызывавших чувство жалости. На тот момент ему было около 2 месяцев от роду. Белая шерсть по всему телу, за исключением нескольких мест потемневшего оттенка, говорила о принадлежности к тайской породе. С возрастом окрас приобрел четкие границы, и светлая шерсть с более темным цветом на лапах, морде, ушах и хвосте заставила удостовериться Джеймса в правильности названной ранее породы. Гипнотическим эффектом обладали голубые глаза формы миндаля, а компактное тело на средних лапах с довольно неплохой мускулатурой делало из маленького питомца настоящего зверя для себе подобных. Где-то на просторах познавательной литературы Джеймс вычитал, что такая расцветка называется «color point», и что эта порода очень злопамятна. Хоть парень насчет этого не переживал, он все же выглянул из-за данного журнала для подозрительного взора на животное. Тот, в свою очередь, почувствовав взгляд в спину, обернулся с аналогичным подозрением. Находясь уже в жилой части дома, Джеймс насыпал обещанный корм, хвалебно отзываясь о последнем действии четвероногого. Похвалу от давнего спасителя кот, как всегда, встречал громким мурлыканьем, но идиллия взаимного уважения оборвалась из-за неожиданного и обеспокоенного лая пса. Пришлось отреагировать на поведение лабрадора и покинуть уютный дом. Озирая взглядом в сторону, куда и был направлен агрессивно предупреждающий лай, парень видит мужчину с явно нездоровой походкой. Пустующая площадь от каньона и до границ леса способствовала быстрому обнаружению движущихся объектов, и при постоянном приближении очертания человека становились яснее. Его одежда, а точнее окровавленная рубашка на нем, в сочетании с хромотой и потерянным взглядом, который явно был направлен к современной хижине Джеймса, говорили о серьезности полученной травмы. Хозяин частной территории решил выдвинуться навстречу раненому гражданину, и когда расстояние сократилось до минимального, Джеймс спросил: «Что с вами? Вас кто-то ранил?» «Я не помню». «Чёрт, и неужели так все плохо? Вы понимаете меня?» «Да». «Нужно осмотреть рану. Пройдемте в дом». «Помогите мне!» — с истерией просил он. «Я помогу вам, но нужно зайти в дом». Мужчина неестественно дернул головой, дав согласие. Как только они приблизились к входной двери, гражданин заприметил пса недалеко от дома. Схватив первый попавшийся в руки предмет и встав в агрессивную позу, он грозно, словно неандерталец, закричал. В ответ Джеймс преградил ему дорогу со словами, а пес в это время замер, оскалив зубы. «Ты не тронешь мою собаку, ты понял? Или иначе отправляйся, откуда пришел. «Но за зверь плохой, плохой зверь, болезнь!» «Это чушь! Если хочешь, чтобы я обработал рану, опусти грабли!» Мужчина медленно положил предмет, но взгляд выдавал возможность внезапной агрессии, и лучшим решением было временно закрыть животных в сарае, где Джеймс складировал расходные материалы. Вскоре так и было сделано. После чего парень вернулся к гражданину, покорно сидевшему на ступеньках возле входа в дом. Он тяжело дышал, но и без этого было понятно, что силы покидают его. Усадив нарушителя спокойствия на стул внутри жилища и приготовив медицинскую аптечку, Джеймс задал вопрос. «Как тебя зовут?» «Не помню». «Что ты делал в лесу?» «Бежал». «От кого тебе пришлось бежать?» «Тоже не помнишь?» Завидев задумчивость на лице того, подсказал парень. «Спасибо за все. Признательно обратился тот. «Пока еще не за что, но...» Джеймс задавал вопросы и одновременно помогал снять верхнюю одежду с пострадавшего. Как только он удалил немного запекшуюся кровь с места поврежденного участка ниже последнего ребра, тут же разглядел огнестрельное ранение, задумавшись во время собственного ответа на заблаговременную благодарность. Джеймс проигрывал у себя в голове все возможные варианты получения этой пули. Придя в себя через несколько секунд, он ринулся к окну, вглядываясь в разные направления. «За тобой гнались вооруженные люди?» «Да, я вспомнил». «И как далеко от тебя они были?» «Я бежал, и все». Неожиданно черные объекты в количестве трех человек вышли из-за границы леса. «Черт, плохо! Очень плохо, очень, сука, плохо!» Моментально расширившиеся глаза Джеймса говорили о невероятной панике, поселившейся в сознании. Он понимал, что, вероятно, для них этот человек — преступник. Возможно, он на самом деле и был таковым, но помимо оказания помощи мнимому нарушителю закона, у него в сарае находились животные, которых с некоторых пор запрещено держать со всей строгостью принятого закона. Вооруженные люди шли на определенном расстоянии друг от друга, просматривая пустующую территорию впереди себя. Облаченные в черные бронежилеты и такого же цвета форму со всевозможными карманами, они приближались к хижине Джеймса. Изолирующие противогазы на них вызывали дополнительные опасения, а автоматические винтовки М-16 на изготовке ввергали мысли Джеймса в страшный водоворот последствий от возможного итога негативных переговоров. Парень принял решение выйти к ним заблаговременно и объявить о своем присутствии в столь отдаленном крае. Подняв руки вверх, он крикнул: «Не стреляйте! Я безоружен!» Переведя все внимание на источник звука, один из них через специальный разрез для общения, прикрытый особой мембраной, приглушенно выкрикнул в ответ: «Представьтесь! Меня зовут Джеймс, и я готов оказывать помощь правоохранительным службам!» «Это замечательно, Джеймс! Сейчас парни обойдут периметр, а мы в это время побеседуем, хорошо?» «Да, хорошо». «Вот и славно», — сказал военный себе под нос. Тот, кто вел диалог с Джеймсом, опустил оружие и спокойно продвигался вперед. Двое других через диоптрический прицел осматривали прилегающую местность. Подойдя вплотную к добросовестному жителю данного района, он заговорил. «Приятно познакомиться, Джеймс. Меня зовут Скотт, и я сержант взвода. Кстати, можете опустить руки». «У вас, на удивление, небольшой состав взвода». «Основная часть сослуживцев продолжила передислокацию, а возложенная на моих людей дополнительная ответственность привела к нежелательному казусу, к решению которого мы должны прийти совместными усилиями. Так вот, насколько я понимаю, вы ответственный гражданин, и без зазрения совести могли бы нам помочь. Что от меня требуется?» «От нас нелепым способом сумел сбежать заключенный. Не могли бы вы случайным образом выявить нарушителя неподалеку?» Приближающийся к двери коллега военного не оставлял шанса сокрыть разыскиваемого, да и зачем его скрывать? Он приходился никем Джеймсу, следовательно, риск нелогичен. «Да, он у меня в доме. Я хотел оказать ему первую помощь из-за замеченной потери крови в большом объеме». «Странно». «Извините, а что странного?» «То, что ты не сообщил о нем сразу». Скотт отклонил голову в сторону сослуживца и выкрикнул ему. «Сэм! Он внутри!» Боец вломился в дом через мгновение в сопровождении агрессивных воплей собственных уст. «Вы мне дверь сломали», — возмутился Джеймс, обернувшись обратно на главного. «Наша корпорация возместит ущерб. Но для начала нужно ответить еще на несколько вопросов. Например?» «Например, как давно вы общались с людьми, подвергшимися заболеваниям, имеющие отношение к деградации мозговой деятельности?» «Вы говорите о подобных ему?» Указывая пальцем на дом, задался вопросом Джеймс. «Думаю, примером может послужить наш заключенный. Вы все правильно поняли. 3 месяца назад я выезжал в город по своим личным делам. В принципе, с такой же периодичностью я посещаю разные учреждения в черте мегаполиса несколько лет». «Ясно». Военный незамедлительно схватил рацию и, уже не обращая внимания на Джеймса, попытался связаться. «База, база, я 7-й, как слышно, прием!» «А что натворил тот мужчина?» — вмешался Джеймс. Скотт косо посмотрел на него, проигнорировав вопрос, а затем вновь сфокусировал все внимание на рации, дожидаясь ответа с той стороны соединения, при этом недалеко отступив от парня. В течение минуты из рации не издалось ни звука. После чего военный решил повторить попытку. «База, база, я 7-й, как слышно?» «Это база. Слышу вас хорошо». «Тут у нас, видимо, очередной иммунный. Что с ним делать, прием?» «Я передам вопрос ответственному. Придется подождать». «Буду в ожидании». «Хорошо. До связи». «До связи». «Вы сейчас обо мне говорили?» «Нет, о Санта-Клаусе. Будьте добры объяснить, что здесь происходит». «В данный момент от тебя требуется лишь зайти в дом, а после ждать команды моего босса». «Вы сказали иммунный? Это вы про меня?» «Допустим». «Зачем вы впутываете меня? Я оказываю содействие, помогаю вам, а вы... Вы с какой-то целью интересовались у своего руководства обо мне. Зачем вам это?» «Не стоит злоупотреблять нашим дружелюбием, гражданин. Будет лучше, если ты будешь менее любознателен». «Или что? Вы убьете меня?» «В дом, быстро! Я устал от тебя и не собираюсь рассусоливать всевозможные последствия». Манера общения неожиданно сменилась из деликатной на командную, будто Джеймс уже сам оказался заключенным, по крайней мере, ему начало так казаться. Он зашел в собственный дом под конвоем Скотта и сразу же увидел лежавшего на полу мужчину. Тот был без сознания. А Сэм в это время, нервируя Джеймса, осматривал помещение в поисках чего-то полезного для себя. Усадив Джеймса на стул неподалеку от окна, военные перешли в режим ожидания командного сообщения. Просматривая все содержимое на полках в кухне, они слонялись по дому. Третий же Хэнк, имя которого Джеймс узнал из разговора двух других, неутомимо патрулировал территорию вокруг построек. В это время хозяин ранчо уже пытался придумать хоть что-то для подстраховки на случай крайне негативного развития событий. Неожиданное внимание Хэнка привлёк сарай. Тот самый сарай, где находились животные. Джеймс обозревал все действия военного из окна, и наблюдение показывало неподдельный интерес к входу в складируемое помещение, а спустя несколько секунд он уже пытался сбить замок с входной двери сарая. Спокойная жизнь вот-вот сорвется с последней ниточки. И ничто точно не спасет парня от неминуемой жестокости. Вдруг раздался шипящий звук рации. 7-й, как слышно, прием? Слышу замечательно, какие новости. Босс сообщил, что иммунного стоит привести, но если возникнут проблемы, разрешается устранить. Прошлый раз так и случилось, только после этого меня самого чуть не отправили на тот свет. Сейчас их количество приемлемо, поэтому исключительной нужды мы не испытываем. А что по поводу беглеца? Он также необходим для исследований. Принято. Конец связи. Услышанный разговор по рации в совокупности с увиденным в окне взломанным сараем не оставлял шанса Джеймсу выйти из этой передряги живым. Нужно принимать срочные меры, и эти меры должны оказаться радикальными. Сконцентрировав взгляд на тумбе со столовыми приборами, при этом понимая отсутствие внимания военных на себе, Джеймс ринулся к ней, достав неимоверно быстрым движением кухонный нож оттуда. Сердце колотилось так, будто вот-вот выскочит из груди, а трясущиеся руки сжали холодное оружие с небывалой силой, так как адреналин неконтролируемо выделялся в кровь с особой частотой. Зажатое горло Скотта между острием ножа и самим парнем значительно напугало обоих военных. «Парень, не дури!» — сказал Сэм, взяв на мушку Джеймса. «Давай не будем усугублять ситуацию!» — пребывая в шоке от исходящей угрозы, заявил Скотт. «Усугублять? Вы меня грохнуть хотите?» «Мы хотим тебя отвезти в убежище!» — оправдывался Сэм. «И если ты отпустишь меня прямо сейчас, мы забудем об этой неловкой ситуации, не правда ли, Сэм?» «Если он так и сделает, у меня не будет претензий!» «Слышишь? Сэм всегда держит свое!» Скотт и Джеймс заметили, как за спиной Сэма очнулся тот самый мужчина. Они не успели вымолвить и слова, как он набросился на ранее отправившего его в нокаут обидчика. Не вставая с пола, мужчина вгрызся в ногу держащего в руке автомат военного. Закричав от неожиданной боли, тот ненамеренно нажал спусковой крючок, выстрелив прямо в лицо Скотту. Пуля прошла на выход, чудом не задев парня. Ранения оказались смертельными. Но окутанный суматохой Сэм обратил свой озлобившийся взор лишь на очнувшегося гражданского, что привело к расстрелу снующего. Джеймс, уже не понимающий своих действий, бросился самоотверженно на солдата, втыкая нож в область ключицы и шеи несколькими отчаянными ударами. Обезумевший и понимающий неизбежную смерть от происходящего глаза Сэма встретились с взглядом Джеймса, у которого последствия кровавой жатвы отчетливо виднелись на лице в виде подступающих слез. Во время нанесения ударов кровь испачкала кисть руки, забрызгала лицо и одежду Джеймса, но ему было тяжело остановиться. Издавая непонятный и нечеловеческий вопль, парень впал в истерику. В этот момент в проем входной двери забежал Хэнк, третий участник оперативной группы. Увидев кровавое месиво с участием своих друзей, он пришел в бешенство. «Ах ты, сука!» Нацелив дуло автомата, военный приготовился выстрелить в парня во имя отмщения. Джеймс же, стоя с окровавленным ножом, с которого медленно стекала кровь, остановился, опустив руки вниз в ожидании нетленного бытия. Закрыв глаза за доли секунды до выстрела, он замер, слушая последние всхлипы ранее зарезанного человека. Но вместо заключительного звука, выпущенной из автоматического оружия пули, он услышал рычание животного, а затем последовавший за ним громкий крик обреченного на смерть члена спецподразделения. Открыв глаза, Джеймс осознал, что пес вгрызался мертвой хваткой в шею военного, избавив своего хозяина от прощальных мыслей с этим миром. Парень выронил нож, обращая красно-бордовые ладони к лику своему. Слезы отчаяния увеличили свою частоту, предвосхищая душераздирающий стресс. Всхлипывая от отпускающей напряженности, он боковым зрением замечает движение окровавленного Сэма, повернув голову к нему, отчетливо видит зажатую в руке противопехотную гранату F1 и как ЧК в ту же секунду оказывается в другой кисти, надетая на указательный палец. Выбегая на улицу, Джеймс хватает тяжеленного пса, стараясь убежать на максимально дальнее расстояние от эпицентра неизбежного взрыва. Попавшийся на глаза кот стоял возле входных ступеней в дом, предчувствуя, а после, наблюдая за паническим бегом хозяина, он также решает как можно скорее удалиться от возникшей причины опасности. Потеряв равновесие из-за неудобного хвата пса в 14 футах от строения, Джеймс падает, и это спасает его от ударной волны, а затем и от осколочных частей самого строения после разрушительного взрыва. Осколки стекол, щепки и части пластика незначительно присыпали спину Джеймса, но каких-то очевидных травм он все-таки избежал. Встав с земли и повернувшись вместе с котом и псом в сторону жилой постройки, они обнаруживают неподлежащий восстановлению дом. Глава 7. Скиталец просмотрел еще несколько видеороликов, но рассказываемые там обстоятельства были ничем не примечательны. Один драматичный момент состоялся из-за сложных родов Сэнди. Но, к счастью, процедура завершилась с положительным результатом. Ребенок, кстати, это был мальчик, родился здоровым и полноценным, а самой матери пришлось некоторое время восстанавливаться из-за большой потери крови. Но вот последний из всех ранее открытых файлов уже вызывал значительные опасения. В нем Боб сообщил о событиях, которые значительно надломили команду. «На этот раз у меня действительно плохие новости. Неделю назад, буквально за несколько дней до отъезда команды акушеров, случилось непоправимое. Расскажу об этом коротко, так как в подробностях нет нужды. Один из прибывших случайно проявил отклонение в поведении. Речь была относительно на одном уровне все время, но он стал, хоть и редко, заикаться. Все мы, живущие здесь, прекрасно знаем о симптомах неизлечимой болезни, и один из них — это нечленораздельная речь и ей предшествующее заикание с постоянно увеличивающейся частотой. Всех четверых мы заизолировали в одном помещении. Они в большинстве своем отнеслись к этому с пониманием и согласились на заточение. Если же диагноз подтвердится, а шанс, что он действительно окажется верным, высок, то мы все в глубокой заднице. Черт возьми, мы несколько месяцев дышали одним воздухом, разговаривали, пили чуть ли из одной кружки. И у меня просто нет слов. Все в отчаянии. Я сообщал об этом в штаб, и было такое ощущение, как будто они уже слышали подобное много раз. Они там нисколько не испытали сострадания. Лишь пояснили, что все должно оставаться как прежде. Никто не должен покидать бункер. Сообщили о сокращении сроков доставки припасов и то, что эксперименты обязательно нужно продолжить. Приказали не падать духом и не сдаваться. В некоторых аспектах я с ними согласна, пока ясность сознания не покинула нас, мы будем продолжать исследование. Может, мы все-таки что-нибудь придумаем. С Сэнди все в порядке. Она заботится о полугодовалом малыше, кормит грудью и держится как может. Для нее эта новость оказалась, скажу прямо, приговором, и она в душе это понимает. Это была Боб. Пока еще в здравом уме. До связи. Путешественник сразу же приступил к последующим отчетам Боба и среди всего однообразия выделил для себя более информативный ролик с описанием ухудшения самочувствия заизолированной группы. «Это снова я. Еще в здравом уме, но с отвратительным настроением. Буквально пару дней назад был сброшен груз с продовольствием. Мы перетащили его в бункер и поняли, что наш склад переполнен. Пришлось загромождать соседнюю комнату. Для поднятия настроения Грета закатила целый пир из всего разнообразия поступившей продукции и приготовила изысканные блюда на ужин. Соответственно, наши заключенные также отведали наивкуснейшее меню. Во время передачи еды со мной разговорилась самая опытная из изолируемых. Она поведала о видимых ухудшениях всех парней. Течение болезни происходило в разной прогрессии в зависимости от иммунитета заразившегося. Хуже всего было ее помощнику. Затем, по шкале регресса, шел его двухметровый друг. Каждый из них осознает трагичные ситуации. И на все это беспредельное уныние становится все тяжелее и тяжелее смотреть. Сама же врач пришла к выводу, что умственная способность ее самой также значительно снизилась за те несколько месяцев, что они провели здесь, и что к худшему нужно готовиться и нам. Ее блестящие от поступающих слез глаза и этот потухший взгляд, согласный на смертельный приговор, не дает мне покоя уже несколько ночей. В них читалось неизбежное осознание того бессилия к собственному помутнению рассудка, которого уже не остановить. Понимание факта, что твои мысли растворятся в пространстве, а тело... Тело будет жить, двигаться, биться за последние куски съестного, совсем как безмозглое, отвратное животное, существующее на одних инстинктах. Многие перешли на постоянное потребление успокоительного. Я уже дала запрос на увеличение данного ресурса в следующей поставке. Надеюсь, руководство отнесется с пониманием к этому моменту. По ребятам, я имею в виду постоянных жильцов бункера, пока не наблюдается эффект изменения речи или другие симптомы обострения болезни. Все следуют рабочим инструкциям и периодически проверяют друг друга на симптомы. И еще кое-что. Мы как-то в очередной раз обсуждали длительность инкубационного периода вируса и пришли к выводу, что Марк... Чёрт, проговорилась. А знаете, к дьяволу все псевдонимы, они потеряли актуальность. Так вот, мы пришли к выводу, что он был заражен еще до прилета в наше убежище. То есть высока вероятность общей зараженности, откуда, собственно, и прилетели сами гости. По каким-то странным причинам они до сих пор скрывают предыдущее место пребывания. Остается надеяться, что все четверо не из штаба, который как раз обязан координировать все действия секретных лабораторий. Но если он подвергся заражению, то со всей ответственностью могу заявить, что все потеряно, и мы проиграли войну за выживаемость. На этом у меня все. Путешественник незаметно для себя начался переживать рассказчику, но, тем не менее, решил немного отвлечься от длительного просмотра и отстранился от монитора, потирая уставшие глаза. Замечая излишнюю потливость и постоянно возникающий зев, он задался вопросом о собственном состоянии здоровья, встав с кресла. Догадка подтвердилась легким головокружением. Добравшись до стакана, он налил воды из специальной цистерны для долгого хранения, а после чего обнаружил лениво лежащего пса, тихо скулящего себе под нос. «С тобой тоже творится какая-то нездоровая штука». Глубоко вздохнув, мужчина вдруг ощутил невозможность этого действия в полной мере, что-то не давало дышать полной грудью. «Кислород, надеюсь, причина в нем, а не в очередной подхваченной заразе». Скиталец схватил в комнате техника Себастьяна ранее найденную схему вентиляционных шахт и по нахождению нужных точек приступил к замене фильтров и специальных мембран. Рачительное отношение бывшего техника к своему делу благоприятно отозвалось на скоротечном поиске нужного оборудования. Путешественник в своих мыслях порой благодарил Себастьяна за порядок в подсобном помещении, где каждый предмет лежал на своем видимом месте. Спустя пару часов беглых работ результат не был ощутим, да и фильтры были не в критическом состоянии. Решение проблемы не было найдено, а вот необходимость выйти на свежий воздух путешественник понимал отчетливо, ибо находиться в помещении, а тем более отправляться в сон, было чрезвычайно опрометчиво. Переваривая причину проблемы, в голову пришла еще одна незатейливая теория по поводу отсутствия кислорода в бункере. Продвигаясь по коридору уже с намеченной целью, он окончательно сформировал версию. Если система вентиляции изнутри в порядке, а проблема остается, закономерно проверить забор воздуха снаружи, — думал он. Схватив фонарь, мужчина поднялся на поверхность, подозвав животных, и неожиданно даже для самого себя ощутил всю прелесть свежего осеннего воздуха. Вдыхая его, скиталец наслаждался каждым дуновением лесных ветров. Листва приятно шуршала на заднем фоне, а покачивающиеся кроны старых деревьев издавали протяжный скрип, делая лес мрачным, но при этом живым в этом бренном, потерянном мире. Пес перестал поскуливать. Прищуривая глаза от очередного дуновения, он приподнял морду, принюхиваясь ко всему многообразию запахов, неведомых для людей. Кот же, как всегда, на вид был безразличен, хотя скиталец предполагал о возможной полифонии всех скрытых эмоций. Дышать полной грудью — это чувство сравнимо со свободой после заключения в камере временного содержания. В годы совершеннолетия ему приходилось испытывать на своей шкуре подобные ощущения, но все это осталось в далеком прошлом. И кроме короткого эффекта дежавю, никак не вязалось с настоящим. Стоя на задворках гнилого сарая, мужчина опомнился после приятного помешательства. Включив фонарь, он направился к примерным координатам ближайшей вентиляции. Схему, нанесенную на бумагу в малом масштабе, он держал в памяти и по ней же относительно бункера ориентировался на поверхности. Со стороны ему казалось, что все будет происходить гораздо проще, но на деле же на поиск ушел битый час, в течение которого ему пришлось взять в здоровую руку крупный сук, и, блуждая среди сумрачного леса с палкой, напоминающей посох, он словно слепец прощупывал путь впереди. Фонарь же был направлен перед собой для того, чтобы очередная ветка не попала в глаз. К этому моменту вечернее время плавно перешло в ночное. Полная луна немного спасала от дезориентации, а фонарь просвечивал лишь ближайшую местность. В легкой суете и гораздо большем разочаровании скиталец присел, дабы успокоиться и перевести дыхание. Нахождение по всему расчету было верно. Оно должно находиться здесь, в этом месте. На всякий случай он обошел ближайшую область еще раз, но ничего похожего на рукотворный объект не нашел. Обломанная и полупрогнившая часть объемного ствола дерева вновь притянула пятую точку скитальца. Импровизированный порожек находился на небольшой куче листьев вперемешку с ветками, и после отрицательного вердикта по поводу неудачного поиска шахты единственным и последующим шагом оставалось вернуться в бункер, при этом не запирая входную дверь. Опершись на посох, который, в свою очередь, пронзил всю эту кучу, путешественник прочувствовал что-то твердое, что-то стальное внутри. Расшвырять перегнивающую массу не составило труда, и вскоре перед взором оголилась, словно девственная куртизанка, та самая шахта. Он готов был расцеловать этот неодушевленный предмет, но вдруг осознал, что он был специально кем-то завален. Завален для выкуривания людей из бункера, и если в этом состоянии окажутся остальные места для забора кислорода, то получится, что эта диверсия удалась, так как бункер был действительно открыт и, видимо, больше не запирался. Скиталец распрямился, не понимая смысла данных действий. «Для чего? Зачем? И кто это сделал?» — задавался вопросами он. «Одной открытой вентиляции не хватит, чтобы обеспечить кислородом сокрытое помещение большой площади. Поэтому, как было задумано ранее, все же придется оставить вход в бункер распахнутым». И по пути обратно продумывая причину и следствие, он прекрасно понимал, что проведенные дни в этом прекраснейшем месте с полностью локализованной подачей воздуха закончились лишь по причине постоянных ограничений с окружающей средой. Пока вход был открыт, кислород поступал в подземный дом, но так как скиталец после поселения в нем же постоянно держал его закрытым, он попросту закончился, а заваленные хламом вентиляции, соответственно, сказались на итоговом эффекте. Самокритично вспоминая последние дни, когда ему становилось хуже и хуже в физическом плане, а сопутствующее переживание подавляло и эмоциональное состояние, выясненная в итоге причина показала, что эти излишние неудобства можно было избежать, лишь руководствуясь любознательностью, которая всегда была частью характера путешественника, но не проявилась в нужный момент. Последствия, связанные с недостатком контакта с окружающим миром, скорее всего, привели и к нарастающей боли от пулевого ранения, ибо при ухудшении общего состояния в первую очередь страдает ослабленная часть организма. Так предполагал путешественник, опираясь на логические доводы, а также на медицинскую литературу, отчасти касающуюся подобной ситуации. Инстинкт выживания подсказывал, что спать, не запирая на вентиль вход в бункер, довольно опасно, и лучше бы перетерпеть одну ночь без сна. Такое уже бывало, и это далеко не самое страшное, что выдерживал скиталец. Рассчитывать на пса также было нельзя. Хоть животное гораздо чувствительнее человека, есть вероятность запоздалой реакции, а это ни к чему хорошему не приведет. Мужчина установил две звуковые ловушки — одну на подходе в сарае, а другую прямо на крутых железных ступеньках, ведущих в чресло подземного укрытия. Из себя они представляли довольно простую конструкцию. Это были консервные банки, пронизанные леской и подвешенные на определенной высоте. В обесточенном пространстве и в отсутствии светлого времени суток они должны неплохо звучать в случае появления незваного гостя. А гостем может оказаться кто угодно. Например, тот, кто выкуривал с какой-то невиданной целью жильцов данного сооружения. Но это маловероятно из-за истекших сроков давности. Скорее всего, враждующий с этими людьми мертв, если, конечно, этот злодей вообще был человеком. Ну а если возможный гость действительно похож на зверя, столкнувшегося со всей троицей несколько лет назад, то вероятное соседство может повлечь за собой нежелательное развитие событий. Эрудиция хищника, встреченного ранее, была поразительна. Такими умственными данными мог владеть не каждый нормальный человек. Тогда он напоминал жестокого и расчетливого охотника на людей. Это воспоминание в голове оставило неизгладимый след в памяти путешественника. Но если отдавать отчет о том, что всех живых сущностей уничтожил сам человек, и охотиться кроме как на людей было не на кого, то он представлялся уже обычным выживальщиком. Таким же выживальщиком, как и сам скиталец, который также убивал блуждающих. Но из-за особенностей структуры тела он поступал более лояльным методом. Можно было бы рассуждать так, если бы незамеченная в окуляры бинокля игра хищника с одиноким блуждающим. Он играл с жертвой в смертельные прятки, развлекая себя от скуки. Для него человек представлял из себя мышь, а мышь для сытого кота не имеет ценности и служит лишь развлекательным предметом с кратковременной заинтересованностью. Наигравшись, зверь не отпустил и даже не просто задушил, а жесточайшим образом разорвал жертву на части. Висевшие кишки и части тела на чем-либо явно повлияли на психику скитальца в настоящем. И вот, сидя за импровизированным постом охраны недалеко от входа, путешественник вспоминал о тех пугающих поступках зверя, преследовавшего в дальнейшем и их. Среди ночи он также рассуждал и о многолетних наблюдениях за своими питомцами, интеллект которых рос несколько лет кряду, а, возможно, продолжает расти по сегодняшний день. Если сравнивать с выдуманным фантазией врагом, то вырисовывается нерадужная картина. И вообще, он может явиться откуда угодно. Например, может прийти издалека, или же сбежать из этой же лаборатории и преследовать цель отомстить захватчикам. Ведь скиталец не знает, чем на самом деле занимались научные сотрудники данного бункера, особенно за изолированными участками сего сооружения. Также необходимо учитывать и возможное разделение конечностей зверя на ноги и руки. В отличие от четвероногого преследователя, встреченного тогда, у этого, судя по диверсионным методам, может быть более развитый мозг с конечностями, напоминающие человеческие, что не может не тревожить настоящего хозяина бункера. Внушаясь придуманной опасностью, путешественник просидел до самого рассвета. Но выдержать более ему не дало подорванное самочувствие. Поддавшись давлению тяжелых век, он заснул.